эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Владимир Вороной, деловой человек, вдохновитель, тренер. Ведет эфир Алексей Орлов. За пультом нахожусь я, Алексей Щербаков. Здравия всем участникам нашего эфира. Мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Как увеличить возможности мозга человека». Вот такая интересная тема. Алексей, передаю тебе микрофон. Начинай. Благодарю, Алексей. Всем доброго здравия. Рад всех приветствовать. Владимир, приветствую тебя категорически. Добрый вечер. Да, мы с тобой уже не первый раз в эфире. Друг друга уже хорошо так вот, ну, так изучили на расстоянии, то, что называется. Ну и поэтому можем поднимать темы уже более интимные. Что ж там у нас в голове? Вот. Почему интимный? Ну, потому что человек как-то живет, а что в голове, он и не понимает. А ты у нас затейник. Затейник очень интересный. То там вот пальцы скрестить, как-то так понюхать, то там холодную сюда, горячую сюда, то скрестить, то еще что-то, там медитацию провести. Ну, в общем, человек, который просто так себе спокойно жить не дает, и другим тоже рекомендует спокойно не жить. Что-то там прочитать, изучить, особенно неизвестно, у кого мозги работают, ну, может быть, там на все 222%. Поэтому твои рекомендации и суждения о том, как увеличить возможность мозга человека, нашим радиослушателям будут, на мой взгляд, очень и очень интересно. Поэтому передаю тебе микрофон и начинаем нашу сегодняшнюю тему. Пожалуйста. Добрый вечер всем. Давайте начнем с самого простого. Мы не будем прибегать к каким-то источникам, рассказывать научно, это не конференция и совершенно, а мы поговорим именно о мозге с психологической точки зрения, потому что у каждого из нас, если вы даже слушаете эфир, значит, там хотя бы, ну, как бы поселилось несколько извилин или даже еще больше. А лучше, конечно, чем больше, тем лучше. И все-таки, что такое мозг и как им управлять? Да, вот кто-то из ученых говорит о том, что мозги – это те, которые управляют нашим телом, нейронная сеть посылает сигналы, и много разных вещей, что без мозга, мы уже знаем, 190 000%, да, тело жить не будет, и он отвечает за функции организма и за все остальное. Но я начну с самого простого, и надо с маленькой интересной притчи. Как-то мышонок, который бегал по пустыне, да, встречает джина. Совершенно так случайно он видит джина в бутылке и говорит: «Слушай, джин, ты знаешь, говорит, я такая маленькая серая мышка, что мне нужно, наверное, чтобы ты сделал меня хотя бы зайчиком, потому что страшно жить. Выхожу ночью, еле-еле нахожу зернышко, пропитание тяжелое, все время живу в страхе». Джин делает 3 желания, он говорит: «Хорошо, мышка, я для тебя исполню 3 желания». И превращает мышку в зайчика. Зайчик прыг-прыг, а к нему волк. Он в шоке, он быстренько в кустике, а там опять джин. Он говорит: «Слушай, джин, ну сделай, пожалуйста, еще. Ты знаешь, вот волк, может быть, там хотя бы там шакал или буйвол. Буйвол же здоровый, у него сердце большое. Говорит, сделай меня вот буйволом, ему не страшно жить». Он делает желание, мышка превращается в большого буйвола. Все, выскакивает на прерию, думает, сейчас потопчет, а тут стая шакалов прямо окружили, начали покусывать, загоняют его, сердце у него колотится, он быстренько в маленькие такие как бы дебри прячется в кустах, и джин говорит: «Джин, преврати меня в самое сильное животное на свете». Он говорит: «Ну, превращу тебя в льва». Он превращает лев, он такой выходит из этого самого, выпрямился, все такое, сейчас и самое сильное животное, гром, молния, буря, он раз и в кусты. И вот вам притча первая про мозг, да, то есть нельзя быть львом с мышиным сердцем, да, вот наш мозг и дает нам указания, то есть мы можем быть а, трусливы, б, сильные, с, интересные, а может быть и даже больше там развиваться. И вот мышка, смотрите, скреативила, да, вот слово такое, сейчас Алексей меня поправит, но на русском я не придумал аналог, то есть придумал, допустим, да, придумала, что можно обратиться к джинну и поменять свою жизнь. На самом деле, меняя собственный мозг, мы меняем собственную жизнь. Вот представьте себе самые простые вещи, которые существуют в жизни. Да? То есть простые упражнения. Да? Вот если кто-то там сейчас в эфире, я не знаю, сколько человек у нас там, ну попробуйте взять книжку и прочитать верхнюю строчку, любую, неважно, газету, журнал, просто верхнюю строчку. Да? Вот попробуйте, вы от силы запомните, ну дай бог, 4 слова дословно, плюс знаки препинания. Но если вы напряжетесь и прочитаете это в 5 раз по 10 секунд, то в принципе вы уже строчку, целое предложение будете запоминать через 20 секунд. Минута работы. То есть мозг, получая новую нагрузку, он начинает по-новому работать. Каждый раз, когда мы развиваем, мы можем качать тело. Но за здоровье, как ни странно, отвечает мозг. Если мозг настроен, да, на мышиное сердце, на нездоровый организм, на нездоровые отношения, человек нездоров. Если внутренний, да, человек, да, помимо духа, да, мы говорим сейчас именно о голове мозге, настраивает свой мозг на позитивный, смотрите, не оптимист, да, не ох и ах, а именно позитивный, то есть он понимает, что он делает какие-то вещи для здоровья. То есть, да, учеба, да, с удовольствием, а не в нагрузку. Да, то есть надо учить свой мозг совершенно серьезно принимать как благостность то, что вы делаете, то, что вы производите или пытаетесь изобрести. Вот представим себе такую ситуацию. Да. Первое, да, для мозга очень важна память, короткая и длинная. То есть как ее развивать? Вот вам первое чтение первых строчек. Если вы хорошо в течение 60-70 дней будете заниматься этим, до 6-8 строчек вы будете запоминать. Вы скажете, зачем мне такая нагрузка? 3 минуты в день. Во-первых, то, что вы читаете, вначале это будут просто слова. А через период времени вы уже будете читать и много, и вдумчиво. То есть подчеркивает суть. Смотрите, концентрация. Моментально работа концентрации. Мозг, если на чем-то концентрируется, значит, он уже производит правильные эндорфины, то есть хороший, правильный гормон. Гормон для здоровья, дофамин и счастья. Почему? Вы скажете, ну что, если я не сконцентрируюсь, что теперь? У меня нет счастья? Нет. Даю 190% нету. Потому что он должен на чем-то обязательно, мозг концентрируется. Да? Вот сейчас я сконцентрировался на эфире, да, там, а боль в локте, да, то есть если я буду концентрироваться на локте, не будет эфира. Вот я сижу, у меня болит локоть. Концентрация на локте совершенно не будет того, что происходит с нами, когда мы беседуем или еще что-то. Концентрируясь на вас, совершенно другое, я убираю боль. Простая, элементарная. Ничего здесь вот заумного, такого лекционного не будет. Мы будем брать правила, прорабатывать их, смотреть, как они работают, и четко понимать, что нам нужно. Для мозга достаточно 15 минут в день нагрузки. У вас не получается, вы скажете, я встаю в 7 утра, иду на работу. Пока идете 15 минут, едете в машине в пробке, можно давать упражнения нагрузки для мозга. Их миллион. Умные книги, подкасты. 10-15 минут послушать, сконцентрироваться. Но опять же, вы едете за рулем, да, надо научиться слушать и концентрироваться на дороге. Но так получится, да, то есть, ну, не ехать и слушать, а уехать куда-то, это тоже не серьезно. Опять же, мозг, он многофункционален. То есть, вы 15 минут подумали о здоровье, да, то вы себе прибавили 2 минуты жизни. Настраивайте свой мозг. Второе, что у нас еще интересного в нашем мозге, да, даю 100%, 190 тысяч, даже 1000000% даю, что многие просыпались ночью, обязательно ручки помыть, физиологическая потребность, да, и не обязательно открывать глаза. То есть, если вы проходили по комнате, вы автопилотом найдете ту комнату, которую вам надо найти. И глаза вы при этом не открываете. Как работает ваш мозг? Можете дать этому объяснение? Вы же тропинку не по запаху нашли. Ваш мозг уже записал действия, да, то есть физиологическая потребность, знаете, куда идти. Но вы же не бежите на кухню, когда вам хочется по-маленькому. Правильно? Вы четко направляетесь к двери. Да? Но вы же не говорите, о, мне надо сейчас зайти вот в эту комнату, это туалет, вот там надо еще включить свет. Все идет на автопилоте. Щелкнули рукой, включили свет, повернули налево, повернули направо, нашли то место, и все у вас хорошо. А вот для чего мы сейчас говорим о мозге? Для того, чтобы научиться маленькими телодвижениями, маленькими постепенными такими упражнениями заставить себя тренировать мозг. Первое, мы продлеваем жизнь. Б, мы продлеваем свое здоровье. С. Мы уходим от Альцгеймера, от всего. То есть, если у вас прокачанные мозги, значит, вы, ваш переход в другой мир, да, не будет болезненным. П. Да, то есть, у вас есть что передать знаниям. С. Вы перестаете параноид, слушать радио. Как только мы начинаем с вами запускать мозги, да, у нас получается кино. Ну, какое кино? Давайте, вот интересный художественный фильм. Как вы думаете, какое? То есть, человек говорит об одном и том же. Не замечали? У вас 100% были такие люди, которые одно и то же рассказывают, одним и тем же живет. А самое главное, мозг не начинает видеть прекрасное здесь и сейчас. Он начинает вас погружать в хорошие воспоминания. Причем, смотрите, чем больше он погружается в хорошие воспоминания, тем больше он их стирает. То есть, вот прожив новые такие витки из прошлого, вот мне было там хорошо. Вот я помню там обязательно, я там бежал с шайбой, там хоккей, там все. Это прошлое. И мозг это проживает. На самом деле, к нашему с вами возрасту, половина уже ликов, да, то есть вот то, что у нас было в памяти, стирается, краски стираются. То есть вы 5-летнего себя не вспомните и скажете, боже, как же зеленые листочки были или все что-то такое. Ароматы, все это пропадает. А если вы нагружаете мозг, вы тренируете это. То есть, накладывая одну память на другую, у вас получается очень интересная вещь. То есть, накладывая, он прокачивает. Поэтому заниматься здоровьем, бегом, да, надо. Закаливанием надо. Да, но вот вы никогда не занимались закаливанием. Да, вот как Алексей сказал, то руки скрестить. Мы поставили горячей воды с тазиком, открыли холодный душ. Именно ногами горячий тазик с холодным. Да, начинает организм перезагружаться. Мозг начинает перезагружаться. Для мозга любой разрыв шаблонов дает очень интересный импульс для того, чтобы двигаться, жить и давать вам новые желания расти, креативить, да, там, придумывать что-то и все. Не от нагрузки на мозг, вы ничего не придумываете. Вы никогда не вешали занавески в доме, попробуйте, поменяйте их, попробуйте поработать с интерьером. Вы скажете, какая глупость, да, там, мне-то эти, зачем заниматься этой хренью. На самом деле, это опять же нагрузка. Нагрузка и очень правильная нагрузка для вашего мозга, потому что у вас новое веяние в голове, то есть новое понимание и новая структура. Да? Наш мозг, он рисует нам очень четкий мир. Как бы вы ни хотели, но вы находитесь во власти, в клетке собственного мозга. И у вас сидит джинн, исполняющий ваши желания. Не захотели вы просыпаться, открывать глаза, так вы на автопилоте комнату с инициалами мужой находите. А если мозг захотел включиться, да, там, не хочет он с утра просыпаться. Давайте, вот из наших радиослушателей 100% люди есть, которым подняться с кровати, это целая эпопея, чтобы он там встал, двинулся, нашел еще тапки, вышел. А еще если умой, это вообще целое. То есть ему надо 3 часа раскачаться, 3 часа умыться и 3 часа что-то сделать. Да? Куча таких людей. Почему? На самом деле, самая простая, да любой тест, это не раскачанный мозг. Вы скажете, что? Попробуйте. Открыв глаза, не надо вскакивать с кровати. Сконцентрировали листочки, нарисовали ее там. Повесьте белый кусочек листочка на занавеске. Да, и концентрируйтесь каждый день. Мозг начнет включаться. То есть, что это такое? Мы на 70% визуал. Вы открыли глаза, естественно, мозг не проснулся. Вы открыли, потому что будильник зазвенел. Потому что надо вставать, и у вас там что-то ждет. Но у вас тяжелый подъем. Мы говорим сейчас о том, как вы себе облегчаете некоторые задачи и даете себе возможность не просто классно жить, а чувствовать себя комфортно. Вы сконцентрировали точки, мозг через 3 недели уже привыкнет настолько к концентрации, что просыпаясь, вы сконцентрированы, вы уже можете встать, вас не ломает, вам не надо включать 3-й раз будильник, закрывать глаза, нежиться. Потому что мозг уже переключился с вашего постоянного режима автопилота, что вот это тяжело, надо найти под кроватью тапочки, выдвинуться, умыться холодной водой, он уже включил вас совершенно другое. Смотрите, переключение одного дела. Переключение, не сублимация, да, именно переключение на определенный момент, вы себя все время прокачиваете. Простое, мне говорит, ну что мне сделать, вот там ребенок не любит чистить зубы. Прекрасно, да, мы проговорим еще про детей. Ну не любит. Что вы думаете, скажи, вот давай поспорим, что ты левой рукой не почистишь. Ты правша, ты левая. Все, он будет тренироваться, поверьте, неделю. Вот оставьте, не надо смотреть, получилось или не получилось. Приходит ребенок к маме и говорит, у меня паста закончилась. Ну, потому что он никогда не чистил левой рукой, понимаете? И он не попадает. Все, у него там целые процессы пошли в голове. Мы чуть изменили направление мозга и мышления. Моментально мозг начинает работать, он начинает что-то придумывать, он что-то начинает создавать для вас. То есть нам на что мозги? Создать не только просто наш мир, а еще в этом мире найти комфорт. А еще он отвечает за гормоны. Как ни странно, да, то есть они влияют. Ну, на нас они как бы обязательно, на гормоны с мозгом, они единое целое. То есть у вас поднялся тестостерон, надо обязательно что-нибудь покидать там, или кого-нибудь побить, или погонять по полю. Воробья гонять, да, чего там, мужик вышел и гоняет по полю. Чего по полю гонять? Да, поднялся тестостерон. Вместо того, чтобы там пообщаться с красоткой, он там начинает по полю воробей гонять. Потому что что? Не нашел выхода. Что мы с вами делаем? Мы начинаем с вами, вот сегодня, вот очень классно то, что у нас на этом радио происходит, то, что мы находим простыми словами решение для вас, для того, чтобы вам быть молодыми, быть успешными, быть интересными, здоровыми и долголетие. Да, и дальше еще развиваться, то есть находить что-то интересное и новое. Если мозг не учился принимать информацию, бесполезно. Для вас это закрытый путь. Вы скажете, ну как, я же знаю, там, вот у меня там дверь синяя, да, там я выхожу. Я вам скажу, что мы можем даже с вами сыграть. Да? Вот давайте, кто там у нас там в эфире, вот я сейчас попрошу Алексея, наших Алексея, да, там просто поиграть в маленькую игру. Самая простая для вашего мозга. Леш, сыграй, а? Да, без проблем. Сделай доброе дело. Сыграй. Да, ну, можете тоже попробовать, почему нет. Закройте глаза. Давай. Закрывайте. Просто глаза, там, кто смотрит эфир, кто просто слушает, неважно. Закройте глаза. Вот я сейчас, закрыли? Алексей, закрыл? Алло, второй. Закрыл глазки? Да, да, закрыл. Закрыл. Это честно. Да, давай вот от трех до одного посчитаем вниз про себя. 3, 2, 1. Все четко, да? У меня в руках зеленый лист. Вот для тех, кто смотрит эфир по видео в YouTube, они увидят, что у меня зеленая карточка в руках. Чувствуете этот зеленый цвет? Как он? Яркий, тусклый, как считаете? Те, кто не открывают глаза. Яркий или темный? Какой это цвет для вас ближе? Ну, ближе такой средний тона. Ну, то есть это что такое? То есть темно-зеленый, салатовый. Ну какой-то. Да. Темно-зеленый, наверное, ближе. Ну, да, хорошо. А теперь я убираю, Алексей, еще раз просчитай. 3, 2, 1. Просчитал про себя? Да. Какой цвет я показываю? Какой первый в голову пришел? Ну, белый у меня пришел. Уверен? Можешь открыть глаза, ты в эфире что-то увидишь другое. Ну, да. Ну, почему? Блик белый. Блик белый. Видишь, как наш мозг уже на памяти понял. То есть, на самом деле был светло-салатовый. То есть, мы додумываем. Вот смотри, кажется, да, что за эксперимент. Начинает мозг додумать. Да, наверное, это темно-зеленый, он мне ближе. Мы уже привыкли, и мозг говорит, темно-зеленый. На самом деле сказал, что я покажу ярко-зеленый. Мозг не хочет слышать. Он больше привык на визуализацию. Теперь давай попробуем, смотри. Да, я тебе показываю, Алексей. Зеленый-синий. Смотри, такой красивый. Ярко-фиолетовый цвет. Да? И показываю красный. Теперь ты запомнил эти цвета, как они выглядят? Не надо придумывать? Ну да. Они яркие, они блестят, смотри, какие блики они дают, да, все шикарно. Давай от 5 до 1 посчитаю вниз. Ну и как упражнение для мозга, очень интересно. Посчитал? Закрываю глаза, да? Закрыл, да, глаза, посчитал от 5 до 1 вниз. Посчитал? Просто скажи, да, я посчитал, все, глаза не открывай. Да. Отлично, прекрасно. Теперь за мной повторяем. Красный. Красный. Красный. Прям повторяй, не стесняйся. Красный. Красный. Красный. Красный. Отлично. Фиолетовый. Фиолетовый. Фиолетовый. Фиолетовый. Фиолетовый. Синий. Фиолетовый. Синий. Синий. Синий. Синий. Синий. Отлично. Синий. Зеленый. Зеленый. Зеленый. Зеленый. Еще зеленый. Зеленый. Быстро, какой цвет пришел в голову, что ты увидел? Первое, что в голову пришло. Синий. Открывай глаза. Вот не спеши, да? Вот если ты концентрируешься на цветах, ты их будешь видеть. Наш мозг уже записал это в голове. Это как дежавю, эффект дежавю. Если ты будешь доверять интуиции, мы еще раз быстро проделаем минуту, из эфира забирать это не будем. Но мозг четко тебе укажет на тот цвет, который у меня в руках. Но ты начинаешь логику включать. То есть привычная для тебя активность мозга. Зачем мы разговариваем о мозге в прямом эфире? Для того, чтобы научить мозг получать больше информации. Больше получать из внешнего мира. Больше его использовать. Вот для чего. То есть нужно было закрыться, да, он сам тебе даст ответ. Не искать ответ, да, в голове. В голове, когда ты ищешь ответ, ты подаешь импульс. Мне кажется, это темно-зеленый. Помнишь, как с чего мы начали? Это темно-зеленый. Да не темный. Он классный, светлый, яркий, потому что мы уже начинаем командовать им. А мозг на самом деле уже давно все позаписывал. И когда я показал эти цвета, они для тебя уже давно записались. Если ты их увидел, то они уже в голове есть. И какой-то сон даже может тебе присниться, что ты там четко понимаешь, что в руках фиолетовый. Еще раз просто закрываем глаза без счета. Да? Быстро, очень за секунду повторяем. Красный. Закрыл. Красный. Синий. Синий. Зеленый. Зеленый. Фиолетовый. Фиолетовый. Красный. Красный. Зеленый. Зеленый. Фиолетовый. Синий. Фиолетовый. Синий. Синий. Синий. Быстро, какой цвет в руках у меня? Что первое пришло? Не придумывай. Зеленый. Хотя хотел сказать красный. Так вот ты хотел и скажи. Вот это и есть то, что ты хотел сказать. Это и есть, что мозг уже понял по эффекту, он уже запечатлел. Мы не о третьем глазе говорим, он уже понимает, он уже это считал. Нам не надо веки открывать. Мы с вами не ви из древних сказок, откройте мне веки, я их хочу видеть. Мы и так все видим, мозг уже записал. Хотел, так и скажи, я хотел сказать красный. Так какой цвет у меня в руках? Красный. Красный. Почему сработал мозг? Почему мы, вот для чего развитие? Чтобы вот так, извините за выражение, Алексей, простите, не тупить. Мы развиваем для того, чтобы не притормаживать, не тупить, не заставлять свое развитие деградировать с возрастом, а наоборот усиливаться. Раньше мудрецы, им было по 100 с лишним лет, и к ним ходили, они были активны. Да, и в 100 еще женились там, понимаете, и разница была 70 лет между жен. Да, почему? Потому что он постоянно находился в развитии, он не овец считал. Он постоянно, да, то есть мы же совершенно забываем, что выходя на улицу, мы же к деталям очень относимся так относительно, спокойно. А ведь каждый день упал листочек, выпало чуть больше снега, все меняется, и мозг это записывает. Вы на это не обратили внимания возле гаража, но снега-то стало больше. Понимаете, о чем я говорю, Алексей? Да-да. Да. Вот для таких вот вещей, да, даже для дома себе взяли штучки и поиграли. То есть я не стал вам доставать там другой цвет, потому что быстро это эфир, и не очень хочется там общаться. Но на самом деле... А для визуализации у нас 70% людей, то есть мы визуалы в большинстве случаев, если мы это записали, уже под корочкой мозга это имеет. Многие, некоторые из людей, да, они тактильны, для этого есть такие вещи, когда они на ощупь. Да, вот как раз если мы говорим о слепых, они очень четко понимают пальцами, да, и все остальное. Тоже, опять же, мозг восприятия. Мозг воспринимает всю информацию. Ногами вы походили по камушкам, и он записал. Да, неприятно вам стало, там, ударились о камушек. Как бы вы ни хотели, спроси вас, вам нравится пляж камень? Нет, я туда не пойду. Ногам больно, неудобно. Да? Но давайте заглянем на любой сочинский пляж, к примеру. Миллион людей бегают по камням счастливые, как будто вот для них это родная стихия. Да? Что их мозг записал? Кайф классный. Так или нет? Согласны? Футболист, играющий в бутсах, постоянно привыкший к бутсам, выведи его поиграть босым на поле в песок, все, по мячу неправильно попадает, не все так. Мозг как записал, да, бутсы, четкое направление, вес ноги. Представляете, какую информацию держит наша голова? Это просто, это клондайк, в нем находится вся вселенная. И как с нами это происходит? Вот кажется, простая игрушка, мы с вами там в цвета поиграли. Нет, мы не в цвета с вами поиграли. Мы заставили мозг активизироваться. Ну, возьмите, не хотите покупать цветную бумагу, там, заморачиваться, как я клеить. Ну, возьмите 10 карандашей, возьмите 10 зубных щеток дома. И каждый день у вас там новая щетка. Да, угадали, чистите зубы, не угадали. Два дня не по, в кавычках, да, угадали в кавычках, именно вы это почувствуете. Через два дня, поверьте, да, изо рта будет ай-яй-яй, и вы с удовольствием найдете эту щетку, поверьте. Мозг сам включится. Потому что дискомфортно здесь, да, разрыв шаблона, вы ее найдете. Вы ее найдете автоматически. Без всякого придумки себе и все. Все. Взяли и все. Кажется, упражнение простое. На самом деле уже мозг активный. Почему мы говорили про утро? Что в большинстве случаев, когда становимся старше, мы становим менее активными. Ну, как бы мы ни хотели, так, перевалив за 30, ну, не олимпийцами, ну, не пробежим эту 100 километров, понимаете? Ну, не надо. Да, там есть перекачанные, там, закачанные стероидами. Ребята, вот естественных единицы, которые там постоянно находились в тонусе, да, он еще может. А человек, который там и работал, и занимался эфирой, занимался там семьей, переключался в какие-то моменты, было гораздо сложнее. Он не в тонусе. И чтобы поддержать тонус, вначале должен быть тонус в нашей голове. Вот мы сейчас занимаемся с вами в эфире для того, чтобы научиться принимать этот тонус и держать его в голове. Второе, да, заставить сердце не бояться жить, любить, ошибаться. У нас, да, должны быть ошибки. Потому что если у нас не будет анализа наших ошибок, ну, то есть тогда я не знаю, куда наше человечество зайдет. То есть мы должны ошибаться, придумывать что-то обязательно. Да? А раз мозг работает, да, мы, вот первое правило мы с вами взяли. Взяли 10 карандашей, взяли 10 зубных щеток. Да, они недорогие, можно купить там 5-6 там, цветов разных. И спокойно утром, да, закрытыми глазами, не проснувшись, нам тяжело, вытащить эту зубную щетку. Поверьте, на второй раз мозг начинает быть очень активным. Раз вы запустили активность мозга, у вас уже больше энергии, значит, выделяется дофамин, значит, работает нормально кортизол, работает нормально адреналин. То есть на восприятие мира вы уже больше видите деталей. То есть, вот мне надо уехать в отпуск, я два года не был, я ничего в жизни этой не видел, а мне надо сменить обстановку. Поехал, что сменил обстановку, что не сменил обстановку, приехал разбитый. Да? Мозг не концентрируется все равно. Он увидел эту пальму, ничего. Ну, попекло солнышко, слезла кожа. Никакого кайфа. Нет никакого такого интереса, что с ним происходит. А если он запускал свой мозг, то, выходя на улицу, он увидел ту же зеленое деревце, тот же листочек. Он уже начинает радоваться, то есть он уже запускает дофамин. Запуская работу мозга, мы запускаем работу всего организма. И тогда человеку... Мы экспериментировали в одной компании, слава богу, я корпоратив. Я говорю, хорошо, если у всех там, у кого там есть отпуска, говорю, заходите ко мне, там за две недели мы на корпоративе с вами прокачаемся, чтобы отдых был. Нам этот отпуск не нужен, все вы нам тут рассказывать будете и все такое. Две недельки с ними погоняли, научились концентрироваться на листочках, ловить кайф, увидеть лучик солнышка, там, повыжигали ручками, да, то есть попробовали в теплую этот сам, делали себе напитки с апельсинового сока, поехали за две недели, люди отдохнули. Продуктивность 37% просто так. Можете себе представить? 37% за две недели работы, плюс две недели отпуска. Две недели до отпуска То есть пока они даже работали, они повышали по 3% своей активной и продуктивной жизни. Даже могу так в кавычках рассказать, двое человек подошли, что у них улучшились отношения дома. К семейной жизни не будем касаться. Что там как, ну поделились. После отпуска люди давали то, что необходимо офису, да, получили прекрасные премии и работают над собой. Постоянно. Тратят, когда вы приучили мозг развиваться и ловить эти моменты, тратить на это вы будете от 5 до 15 минут. Все. Но если вы начнете хотя бы несколько минут в день этим заниматься, ваш мозг начнет работать. Давайте еще интересные вещи. Да? Как мозг влияет на организм, когда организм болеет. Да? Вот. Опять же, мы вернемся, у нас уже была программа там, «Миражи», когда там говорит, ты заболеешь. Да? Все, мозг что делает? Приучает. Попадая в ту же среду, человек обязательно, там, бабушка или мама, ты заболеешь. Все, обязательно он заболел. Все, просто заболел. Почему лечить тяжело? Почему нельзя давать команды, что заболеет, а именно лучше команду, что ты здоров? Как это так вот переключить этот мозг? Пусть, если кто-то хочет, пусть записывает все вопросы, если там слышит в эфире там, или пишет. Я как раз поотвечаю на вопросы, потому что это не соматика. Это уже установки, помимо соматических записанных, они уже реагируют. Смотрите, реакция мозга на то, что он знает, быстрее то, чего он не знает. А теперь логика. Да? То есть, если мы постоянно учимся узнавать новую, мозг постоянно реагирует, он не будет реагировать на постоянные триггеры, которые уже находятся в голове. Хотите заниматься самолечением? Какой человек не знает, что надо там в простуду заварить малиновый чай? Ну, я аллергик на малину. Какой мне малиновый чай? Чтобы она меня убила. Да, но вот первое, что приходит в голову, давайте представили себе простую простуду. Да? Малиновый чай. Все. Бабушка сказала, да? На самом деле, даже чай, может быть, человеку не надо, он может и не болеть. Потому что первое, вначале он все равно, о, ты простыл, ты кашляешь, ты чихаешь. Конечно, ты уже начинаешь кашлять, чихать и простывать. До этого момента. А потом что происходит? Тебе нужен малиновый чай. А на самом деле уже мозг говорит, да, я вчера болел, сегодня здоровый. Но когда вы каждый день делаете упражнения с тем же зубной щеткой, зубной пастой, карандашом, еще чем-то, ваш организм будет здоровым. Я за себя могу сказать, много людей подтвердят, я всю жизнь выхожу на улицу с мокрой головой. Зима, лето, неважно. Никаких, извините меня, простудных заболеваний и чего-то еще в своей жизни у меня не было. Никаких там побочных эффектов или что там нам там проводят. Во-первых, это уже установка, уже организм привык. Все. Вторая ситуация, то есть он даже не может на это реагировать, это уже привычка, да, вот годами. Но она выработана как закалка. Кто-то может ходить в тоненькой там тужурке зимой. А кто-то одевает обсильный. Я спину прикрываю. Ну, голова, как это, как у нас сказал Кутузов, ноги в тепле, желудок в голоде, голова на холоде. Все. Вот мне это записалось с детства, да, уже читали. Все, ноги всегда в тепле. Вот, зимний сапожник, если даже май, все равно должно быть в тепле. Желудок, да, более-менее, пусть наполовинку пустой. А голова в холоде. Установка, ну, работает. Теперь давайте дальше возьмем. Самое простое и самое интересное, да, чтобы не было скучно, чтобы вы не засыпали. Да, еще поиграем в несколько игр. Или Алексей что-то хочет сказать, чтобы не засыпать. Говорит, нет, нормально, мне продолжать. Не, ну может мне там динамики добавить, я не знаю. Там. Хорошо, давайте еще раз поговорим про мозг. Да, нам на самом деле, мы уже проходили в этой программе, говорили о том, что нам навязывают. Вот фильтровать. Да, как бы, мы все равно там хотим, не хотим, но попадаем на плакаты, на рекламу, на все остальное. То есть, как обычно, так, как правило, потом начинает человек цитировать то, что он видит часто. Да, вот плакат едет утром, да, там, позовите меня в гости, да, он и будет, позовите меня в гости. А чтобы перезаписывать эти вещи, не реагировать на спам, у мозга должны быть, являться свои. Что этому способствует? Это стихосложение. Попробуйте написать, да, там, какой-нибудь маленький для себя стишок. Попробуйте сложить рифму. Для мозга, вы скажете, да я никогда не писал стихи. Да не надо, из вас Пушкина никто не делает. Но складывая рифму, вы заставляете мозг постоянно, да, что-то находить в вашей барабанной памяти. Вы скажете, я не читал 20 лет и читать не хочу и не буду. Не надо. Он то, что у вас 20 лет назад было, он это поднимет. Но для него нужен инструмент. Для вашего мозга, как для мускул, да, нужна штанга там, или просто дыхательная гимнастика. Точно так для вашего мозга нужны упражнения. Простое упражнение – найдите рифму. Вторая ситуация, да, там, загадайте себе загадку. Ну, то есть, да, вот мы, я уже много раз говорил, что там, возьмите, решите математическую загадку, да, возьмите там, есть шахматы, возьмите, решите шахматные задачи. Это занимает от силы 4 минуты. Но одна задачка в день дает вам как минимум 4 минуты жизни. Понимаете, для вас это настолько же важно и настолько же нужно, потому что вам кажется, ну что тут я вот прозябаю и все остальное. Как только мозг развивается, у вас появляется эмпатия к жизни. Вы начинаете чувствовать себя лучше, веселее. Вы все время заняты. Вот мы сейчас с Алексеем, да, если там минут 5, у меня завтра то, завтра это, послезавтра кошмар, да, то есть посмотрите, да, на здоровый цвет лица Алексея, он постоянно в движухе. Когда ему отдыхать? Потому что ему надо то сделать, это сделать, эфиры запустить, с людьми побеседовать. Все, мозг постоянно нагружен. Да мы его через 90 лет, мы его все равно будем видеть с той же раз, нам будет так, и ну-ка, собрались быстренько, вышли в эфир. Мы уже зубы посыпемся. А у него будет именно так. Ну, такой человек. Да, потому что он постоянно нагружает, да, он что-то ищет. Смотрите, он постоянно приглашает каких-то людей. Он сам выступает, пишет семинары. Постоянно развивается. Он же не будет об одном и том же говорить. Давайте посмотрим на Алексея, давайте попробуем неделю попросить его одно и то же рассказывать. Ну, как лекция в институте. Да вы его убьете, понимаете, реально. Я вам серьезно, вы сами поднимете забастовку, чтобы это радио не слушали. Все. Или меня, допустим, каждый день в эфире. Да вы просто перестанете его включать, я вам серьезно говорю. Раз в недельку, хорошо. Два раза в недельку, можно. Иногда. Все. Потому что по-другому все, уже не будет работать ваш мозг. Я даже не знаю, как шторы на глазах. Все. Как дворник, я не туда-сюда, туда-сюда. Ничего интересного. Понимаете? А еще самое интересное, да, то есть вот опять же вернемся к нашей, моей любимой, не к вашей, к моей любимой мифологии. То есть почему там даже олимпийцев, да, обязательно нагружали какими-то лаврами, цветами, там еще что-то, да, цветы, для того, чтобы, хоть он хорошо бегает, ему надо обязательно было чем-то стимулировать показы, да. Когда мы нагружаем мозг, мы его стимулируем, хвалим и поощряем. Вот нагрузка для мозга – это поощрение, это кайф для вашей жизни. Вы всю жизнь в депрессии, там, несколько лет, поверьте, начнете делать вот эти упражнения с цветочками, со всеми, вот такие простые, концентрация в точечку. Вы моментально начнете получать эмпатию. Вы получите дофамин. Вы начнете жить по-другому. И тогда вам не надо будет искать в причине, соседка, жена нехорошая, муж там ничего не то делает. Не нужно. Это в вашей голове. Это ваш триггер, который вы взрастили. Неважно, там прессовали родители вас, там еще кто-то. Находились вы в токсичном там коллективе. Вы взрослый человек, вам уже за 18 лет берете ответственность, а раз вы взяли ответственность, то надо включить что? Голову. Все. Мозг. И когда вы взяли за мозг ответственность, его надо постепенно и постоянно прокачивать, потихонечку. Не надо сразу нагрузку, тут я прочитаю библиотеку имени Ленина. Там 7 тысяч книг. Поверьте, у вас в голове не останется, ну, первой буквы, наверное, алфавита. Но если вы скажете, что я за год обязательно сделаю там 2 книжки новых, да, возьму какой-то научный труд, я обожаю, вот это и за себя лично, да, обязательно найти какую-нибудь интересную, что-нибудь там, новую диссертацию, да, то есть не плагиат, а вот когда что-то очень интересно читать, потому что человек мыслит по-другому, то, что мне не знакомо. А если это в теме, в которой я еще не знаю ничего, то мне приходится брать несколько источников. Представляете, что происходит с головой? То есть я это взял, это там, да, там, а то он запустил рассказы, вот прекрасно, да, вот Черниговская, а мозги может рассказывать часами, да, она постоянно дает все по-разному. Ее лекции просто бомбические, да, мозг не помойка, да, смотрите умное кино. Мне вот эта фраза мне очень нравится, но сейчас я похохочу, потому что, а как выбрать умное кино? Для кого-то умное кино, понимаете, это там американский пирог, понимаете, или «Елки-9». А вот если вы развиваетесь, вы уже будете понимать. То есть, когда вы понимаете, что в названии, в словах, то есть в деталях, да, то есть в каком-то описании уже что-то заложено, то есть вы начинаете мыслить. Если не запускается мыслительный процесс, не надо. Развлекайтесь. Комедии надо смотреть. Гайдая можно. Там, вообще там, возьмите Марка Захарова. Там, да, там, «Обыкновенное чудо». Тот самый Мюнхгаузен. «Юнона». Это все умные вещи. Но опять же, вы каждый день это смотреть не будете. Но мозг нагружен, он выберет, что вам нужно. Понимаете? Иногда и драма хорошая, да, там посмотреть ту же Анну Каренину, иногда стоит. Как бы истеричная жизнь, понятно, беда. Но вопрос не в том, что вы смотрите. Вы начинаете каждый раз по-новому смотреть. У кого-то наверняка дома на тумбочке лежат любимые книги. Знаете, у меня есть такие товарищи, там, от Достоевского, Толстого никуда не уходят. А литературы немерено вообще в мире, и есть очень много интересной. Но каждый раз он читает и по-новому ее перечитывает. Но в конце концов мозг уже отказывается воспринимать классику как должное. Классика читается до 20-25 лет. Потому что она заходит, и у тебя отпечатывается то, что хотел передать, или как ты понял, там, писателя и само произведение. Все. Остальное это потешит свое самолюбие. Я там держал томик там и понимаю, что вот Льва Толстого я его как держал. А дальше вы постоянно находите что-то новое. Когда вы находите новое что-то для себя, тогда, когда вы полетели в тот же отпуск, сменили локацию, там, в соседний, просто в соседний городочек заехали, да, для вас мозг записал это так, как классную картину. Вот в чем эффект. А этот эффект уже появляется на то, что он дает именно серотонинчик, именно дофаминчик, гормончики счастья. Он рисует для вас, не вы заставляете мозг искать что-то хорошее в передвижении или чем, а он сам вам дает возможность чувствовать себя комфортно, шикарно, классно. Вот для простых вот людей, вот мы говорим о тех, кто не будет там читать научные труды, брать, там сейчас, да, вдруг завтра кто-то начал изучать ядерную физику. Нет. Но для мозга моторика важна, важна. То есть поиграли пальчиками, да, там, поработали. Это тоже дает возможность, потому что многие вот сейчас вот смотрят на меня, ну, чем там пальцами машут. А не у всех вот так вот получится сделать. А тем более, если с усилием. Это кажется, что легко. Если вы это не разрабатывали, мы черствеем. Понимаете, не все же хотят четырехдневный хлебушек кушать, да, как-то и масло не мажется, и отрезать тяжело. Да, он зачерствеет. И организм черствеет. А черствеет, потому что черствеет мозг. Хотите вы этого или нет? Активность происходит от импульса нейронных сетей, а мозг и нейронные сети соответствуют, да, вот они вместе там тусуются. И поэтому все импульсы, которые вы подаете, даже вот такие, да, вы заставляете мозг активно работать. Не заставили, вы не можете продуктивно чувствовать себя живым. Что начинается? Да? Хочу там стаканчик. Надо снять стресс. Какой стаканчик? Какой стресс? Ну, максимум, да, там, ну, дополз до кровати. Бывает, не дополз. На утро ничего не помню. Где здесь это работает? Ничего подобного. Мозг сразу понимает. Ага, слабенькие. Да? Все, зависимость. А посмотрите, сколько у нас зависимости. Да, там, обязательно прийти там. Все, надо там час на диване. Ну, лежи. На самом деле адаптация, когда мы пришли с улицы, это адаптация есть. Но если мы повторяем одно и то же действие, это уже не адаптация, это уже зависимость. Ну, ведь как просто. И ты уже не можешь, да, то есть ты все, тебе говоришь, ну, надо вот. А. Это, знаете, как помните этот самый, есть очень прекрасный анекдот английский, да, там, забегает, значит, слуга, значит, сэр, там, потоп. Такой, потоп, он говорит, зайди как положено. Он открывает дверь и говорит, сэр, тенза. Да, то есть, ну, потому что вот он же лежит, и ему надо, чтобы все было вот по-английски, да, то есть с этикетом. Вот, какой там потоп, что ты кричишь? Надо зайти в культуру, постучаться в дверь, открыть, он говорит, ну, он открывает дверь, тенза. Да, то есть у нас мозг так, да, если не хотите темзы, да, в своей кровати, да, то есть, как бы, да, чтобы вам мутки подавали. Занимаемся мозгом, занимаемся нейронными сетями, занимаемся, конечно, физкультурой, да, там, ходим, развиваемся. Но без мозга и ваша физкультура ноль. Почему? Потому что если вы запрограммировали себя, что это там на что-то, вот, да, вот как у нас там, прокачать одну мышцу там, или сделать талию, или там, накачать ножки, если касается там, сейчас фитнес-мания, там, девочки, прокачать какие-то фигурки, на больше это не происходит. Прокачан, дальше нечего делать. Что он делает? Депрессирует. Как вы думаете, можете посмотреть, можете зайти в спортзал, ради себя интересно. У половины дальше ничего не качается. А первая установка. Помните, с Алексеем мы сыграли в игру. Он говорит, я хотел сказать красный, да? Он записал это. Вот сказал бы, сыграл. А если бы он записал это программирование, у него был бы вечно зеленый. А теперь, да, если он был с закрытыми глазами, да, это хорошо, у нас есть видео. А он точно я показывал зеленый? Или это установка вам? Знаете, сколько мозг играет с нами в прятки? Да и нет слова зага. На самом деле он еще обманщик шикарный. Вот если хотите подружиться с мозгом, то вы с ним начинаете, не он с вами играет, а вы с ним. И когда вы с ним начинаете играть, когда вы его развиваете, получаются очень интересные штучки. Попробуйте, да, там, ну, возьмите 5 минут времени. Немного? Ну и немало. А для мозга это целое. Да, Алексей, говорите. А во второй-то руке зеленый держал, наверное. Нет, я только держу одной рукой. Алексей, нет. Потому что в этом вся фишка. Потому что, видишь, ты опять домысливаешь. Смотришь, ты включаешь логику. А вот он вдруг тут вот так. Вначале, вот как раз Алексей, я держал вот так вот их совмещенными, синий и зеленый. Но для чего я это сделал? Для того, чтобы да, то есть понять, ты реагируешь ты адекватно или нет. А на самом деле, когда только одной рукой. Только одной, и вот они вот у меня лежат, и я их по одной достаю. Почему? Потому что визуализация, то есть для тебя, то есть если я показываю перед экраном, тебе не надо объяснять, что я поднял руку и поднес камере этот самый. Я же не в зубах, вот давай вот представь себе, ты представил бы, что я показываю синий цвет вот так, да, не получается, да, неинтересно. Мы уже понимаем, что если я там что-то показываю, это в руке. Логика. А теперь давайте я буду показывать ногами. У нас вообще разрушено оно будет, да, нехорошо, не будем рисковать, даже шпагат садиться не будем. Итак, да, без темзы. Итак, вернемся к мозгу. Чтобы было, или надо что-то прерваться, Алексей, или еще что-нибудь интересное. Включимся еще. Не, идем дальше. Очень хорошо, раз все рассказываешь, поэтому давай дальше будем продолжать, чтобы не тормозить. Не тормозить, все, тогда поехали. Не тормозим процессы. Итак, нам надо, мы уже научились угадывать загадки, мы научились с вами прибегать к тому, что мы не только видим цвета, а еще то, что мы понимаем, что мы делаем. Итак, или мы уже не в подчинении мозга, а мы играемся сами с мозгом. Какие задачи можно перед собой поставить? Первое, да, там, это дойти до телекинеза. Я просто не брал с собой свечи, показать, что мы знаем, что там, если взять, зажечь свечку или зажигалку, да, то есть мы можем держать на огне, да, люди, ходящие по углям. На самом деле ресурс вашего мозга, он не ограничен. Но опять использовать ее с пользой. То есть если мы научились это для шоу показывать, что рука там, или угадываем цвета, это шоу. А вот если это нагрузка позитивная, то это дает нам только плюсы, то есть обновление клеток. Как работает наш организм? Да, там вот печень немножко там поработала. Если мы ее перенагрузили, она не хочет работать, мы стареем. Да, вода выходит плохо, все. А когда мы нагружаем мозг, у нас печень интенсивно работает. Так работает наш организм. Не я это придумал. Если захотите, найдете источники, где почитать, сейчас их море, там, можете научную литературу найти. Но на самом деле, запуская что-то новое для мозга, у нас перезапускается организм. А когда перезапускается организм, обновляются клетки. Хотите вы этого или нет. Но посмотрите, каких вы не возьмите, большинство, учет того же Сахарова. А во сколько лет это было умище. Потому что постоянная нагрузка на голову. И он еще выступал там и в Госдуме, кажется, и везде. Да, он вел труды, занимался этим еще и занимался политикой. Да? И с ним всегда было интересно. Второе, когда у вас есть четкая нагрузка на вашего мозга, с вами всегда будет интересно общаться. Всегда. Коммуникация. А теперь опять же, да, то есть вы избегаете одиночества. вы интересны людям, вы понимаете, кто на вашей волне, потому что вы можете увлечь процессом. Если вы не раскачали мозг, вы не сможете увлечь процессом. Вам не будет, вас не будет слушать интересно. Да, то есть у вас такой словарный запас маленький. Любая раскачка мозга добавляет даже словарного запаса. Вы скажете, я не учил, я там мало читал. Не надо много читать. Вы этой информацией, ее сейчас немерено. В интернете везде. Пробежались, увидели там слово новое, спам или еще что. Оно у вас все равно в голове есть. Хотите вы, не хотите. Русское, но не русское. Английское, но оно существует. Все, у нас добавляются слова. И у вас словарный запас растет. Умея ним апеллировать, то есть мозг, когда активно, он быстро апеллирует словами. Он четко выстраивает предложение. Он четко понимает задачи. А теперь вспомним Джина. Да, с нашей дорогой мышкой, которая там попросила Джина три желания исполнить и стать львом. То есть, когда мозг активный, у нас появляется желание. А желание – одна из мотиваторов четкой программирования жизни. Да, там больше движухи, больше финансового успеха, или еще чего-то, или еще что-то. Или добавление там чего-то к чего-то. Только это такое развитие дает вам импульс двигаться и развиваться. Ничего другого. Ну, так устроен мир. И человек так. Понимаете, вот дворнику, поговорите с ним о шахматах. Попробуйте завести разговор. Максимум, что расскажет, что очень много снега. А если еще и приезжий откуда-то издалека, то он и этого рассказать не сможет. Словно запас. Да? То есть вот так. На автопилоте. А вот если вы уже общаетесь, то к вам подтягиваются люди для коммуникации. Вторая ситуация. Вы получаете внешний серотонин. То есть человек, которому интерес, он проявляет интерес, он обменивается с вами вот как раз нейронной сети энергией. То есть мозг напитывается и понимает, интересны вы или нет. Реакция. Замерли вы там, смотрит ему. Мы начинаем уже считывать мимику. То есть мы понимаем реакцию организма. Работает скула, да? Как он рассказал, как это так, да, там, как это темза. Да, то есть, понимаете, да? То есть вообще у нас уже пошла мускулатура работать. Да, если вы заметили менее интеллектуальный, или вот, может, совпало кто-то там, чуть-чуть там отсталенький или еще что-нибудь, у него обязательно, да, почти немая сцена в ревизоре, у него не работает мышцы лица. То есть вот работая даже, вытащив зубную щетку, мы начинаем работать мускулатурой, напрягаемся, у нас уже идет моторика, да, там, пошевелили пальчиками, мы такие интенсивные, то есть мы можем сделать движение плечами, головой, там, да, уже как бы зашло индийское кино. Вот посмотрите на индусов, да, ну как можно, вот там существует больше 35 лет или 40, это Болливуд. Но его смотрит большинство мира, это мы там чуть отсталы, а на самом деле его смотрят. И что они там делают, да, там, да, танцы, да, индийские, но они постоянно в ярких и постоянно, знаете, что они придумывают? Они уже даже не придумывают, они просто копируют все фильмы мира, которые они увидели, они просто переснимают. И реакция, посмотрите, там, меньше чуть миллиарда, да, населения, оно постоянно их смотрит. Да? На что оно реагирует? А вы знаете, вот самое интересное, даже про Африку, да, вот, вы знаете, вот в Нигерии реакция на пулю, да, или на убийство человека нулевой. Почему? Потому что там 25 лет это все происходит на глазах у всех. То есть умирающий человек, они просто переступают. Никто не будет вынимать ему пулю. Ну, хотите интересный танцы? Они смотрят 25 лет Болливуд. И вот если ты, как там какой-нибудь Кахур, там, да, нанес удар кулаком, и человек упал без сознания, ты герой. Представляете, да, как мозг записывает и работает. То есть ты герой, потому что ты рукопашно можешь там уложить взрослого. Они все большие, все до 2 метра, все крупные. То есть представьте себе, там какой-нибудь маленький подпрыгивает, ниндзя, и ударом ноги кладет человека. Для них это шоу. Потому что что? Визуализация мозга записала это шоу, вот эти вот динамику этого индийского кино. А пуля прилетела, и человек раненый лежит. Не произвел никакого впечатления. Потому что не каждый день это видит на улице. Все. Да, и как обычно, если туда прилетела пуля, они осторожно туда не двигаются, в ту сторону. То есть переходят на другую сторону улицы. Интересно? Вот это реальность, это я вам не рассказываю какую-то сказку, то есть если вы там закачаете себе интернет или еще что-то, то есть вы это увидите очень четко. Но это мало. Они пошли дальше. Они поняли, они, знаете, даже интересно, на некоторых, я не говорю там, кто учился в Европе и все, но они начали играть в бизнесменов, да, то есть в деловых людей. То есть они уже там одеваются и все остальное. Да? Они привыкшие к жире, да, и там увидеть человека там, в костюмах и в рубашке, для них это нормально. Понимаете, да, то есть вот этот вот casual там или еще что-то. Но когда они пытаются это все, понимаете, они там что-то увидели модное, или он там одевает, ну, я видел там, да, одевает свитер. Понимаете? То есть он это увидел в моде, он уже это перекладывает. Это что? Повторение. То есть развития мозга как такового нет. И вот это как раз мы уже начинаем как бы повторять. А повторение это уже идет к деградации. То есть он никогда не придумает там новое дело или что-то будет развиваться. Ну все, он деградирует. И если вы с ним начинаете разговаривать, с таким человеком, он вам будет одно и то же рассказывать постоянно. Как бы вы этого не хотели, постоянно одно и то же. Вы куда его не уведите, вот если вы хотите сделать маленький тест, развиваются ваши там друзья, интересно с ними беседовать, задайте вопрос. Поверьте, он всегда приведет к той теме, в которой он находится. Все. Колесо. Прошли на монтаж. Как поделиться, когда вы пришли с работы и вашим близким неинтересно? Да? То есть вы можете создавать загадки. Как это делается, к примеру, да, там, бухгалтеру, да, там, из трех папок выбрала одну. Это какое? Главное о чем? Угадать. Ну, я сейчас шучу, но на самом деле для этого есть на самом элементарные книжки, там, как сделать загадку или как создать фокус. Вообще, я рекомендую даже для придумок взять Амаяна Акопяна, это там советский фокусник, у него много детских фокусов. Даже в нашем возрасте с вами, господа, всем, кто ему за 30, не помешает выучить два. Потому что мозг включится, это всегда действие, это всегда любопытство, это всегда интерес, и всегда удивлять человека, это дает возможность вам получить обратную эмоцию. Мозг нам дает возможность дать эмоцию, забрать эмоцию, получить обратную эмоцию и вызвать эмоцию человека. Представляете? Вот с этим мы с вами и работаем. Это одно из самых важных, для чего нам нужен мозг. Ну, в принципе. Да, здоровая жизнь, эмоции и все остальное. Да, работа с дофамином, то есть получение и продление жизни. И запуск вот этой как раз работы с нейронными сетями. И вот вы даже скажете, да не хочу я там читать книжки, да, не буду я там заиграться в шахматы. А миллион задач есть там, просто там из 15 спичек надо оставить себе одну, там, да, и кто возьмет последнюю, проиграет. Их миллион, да, там, охотник шел, там, сидело 10 воробьев, он двух убил, сколько осталось. Ну, конечно, два, потому что 8 улетел. Да, таких миллион, их просто нужно нарыть, да, почему ходил Сталин в сапогах, а Ленин в ботинках. И их мозг все равно их включает и работает, и работает, и работает. А дальше вот эти вот фокусы Амаяка и Акопяна там с картами, они очень интересны, потому что они заставляют вас эмоционировать. Начинаете вы, значит, окружение вокруг вас тоже эмоционирует. То есть работает, нейронная сеть объединяет. Находитесь вы в поле единомышленников, улыбчивых людей, позитивных, работает. Погрузите в депрессию, все. Ну, как бы так. Но вы можете запустить, вы можете находиться в таком обществе. Ну, возьмите тогда ответственность за свою жизнь. Не за их. Вы будете позитивные люди, переключиться, поверьте. Это так работает. И совершенно серьезно. Ну что, попробуем вопросы, поотвечать на вопросы или еще надо что-то интересное? Ну, ты очень интересно все рассказал, на самом деле. Как раз уж про анекдоты стали говорить, так вспоминается анекдот. Когда в одном купе едет Чукча и едет профессор. Ну и профессору захотелось так это перед Чукчей. Он говорит, Чукча, давай, вот скучно, давай загадки будем друг другу загадывать, как раз по теме загадок. Ну, Чукча, однако давай. Говорит, ну я поскольку умный, если я не отгадываю, я тебе там 100 рублей даю. Ну, если ты не отгадываешь, ну ты мне рубль даешь. Договорились. Ну, профессор там что-то ему такое из высшей математики загнул. Чукча так это. Тюленя? Нет. Оленя? Нет. Ну, на рубль. Тот опять что-то, тюленя? Нет. Оленя? Ну, на рубль. Говорит, теперь моя очередь. Ну, хорошо. Сверху черный, внутри красный, на гору прикрык, за камень скок и пахнет. Тот такой, думаешь, что ж такое-то, что ж такое-то. И тут такой ответ, и такой ответ, и такой. Ну, говорит, Чукча, ну, три раза не угадал, давай 100 рублей. Ну, все, 100 рублей. Взял, на ночь укладывается, а профессор там в голове все крутится. Он такой разбудил Чукчу ночью. Слушай, Чукча, а что это такое-то было-то? Слушай, отстань, на рубль. Вот из этой же серии. Так что вот да, некоторые, да, некоторые вопросы, некоторые загадки, они могут быть без ответа, но мозг колыхают. Да, поэтому мы на самом деле, да, должны для себя принять решение. А, здоровые, хотим ли развиваться, да, нужна ли нам память, это мы для себя принимаем решение. Но когда нам уже исполнилось 18, надо брать ответственность за себя, потому что только тогда мы можем что-то и подарить миру, и на самом деле быть полезными даже окружению. То есть, если вы подняли себе серотонин и дофамин, то поверьте, с вами люди, которые будут точно так же вдохновляться, получать удовольствие, с ними с вами будет интересно, точно так же отдают обратную энергию. Даже то, что ты в космос запустил, то ты оттуда и получил. Так что поэтому тренируйте мозг, занимайтесь телом, будьте здоровы. Есть у нас вопросы там или что-то еще интересненькое придем? Маленький комментарий еще дам, прежде чем вопросы начать задавать. Ну вот очень хорошо сказал, если человек говорит на одну и ту же тему, либо он находится в очень глубоком размышлении об этой теме, и она его загрузила вообще, как воронка туда. Вот часто научные сотрудники такие, аутентисты, вот он в ауте находится постоянно, в ауте жизни, и вот только об одном крутится. Либо уже сумасшедшие люди. И обратите внимание, дети часто задают одни и те же вопросы. Вот ребенок играет, играет, его что-то зацепило, и вот он никак от этой игры не может отвертеться. Но ребенку это простительно, профессору это простительно. А когда взрослый средний человек, который живет в обычном мире, где огромное количество, как в той песенке «Дорога с облаками», много-много всяких там интересных затей, да, он крутится в одном. Это уже говорит о проблемах с мозгом. Так что вот мозг – это такой же орган. Если он не работает, он атрофируется. А если он работает, то тогда он живет. То же самое вот везде. Вот обратите внимание на хирургию. Если там в гипсе долго ногу держать, скрываете там гипс, а там косточка, где мясо-то? Да она не используется, не нужно оно. Ну, то же самое с железами бывает. Не использовалась железа какая-то. Алкаш, например, там глотал-глотал все время алкоголь. Ну, зачем свой вырабатывать-то? Ну, и так все поступает. А потом завязал и помер, да? Ну, в кавычках. Вот, так что такие вот дела. Ну, и с другими железами та же самая история, когда человек начинает трясти, когда там сахара не хватает, что-то еще. Неправильно работает железо, неправильная реакция мозга. Вот эти установки надо уметь снимать, надо уметь их выбрасывать из своей жизни. И это тоже такое очень важное умение, когда вы можете самопрограммировать. Потому что вот ты сегодня интересные вещи рассказывал и сказал, вот надо мозг свой там тренировать. Так, вопрос. Мозг мой. Мой мозг, да? Надо мозгу задавать вопросы. Надо моему мозгу. А я тогда кто? Ну, я, если я сам являюсь мозгом и своему мозгу вопросы задаю, значит, я со стороны кого задаю вопросы-то? Значит, я, видимо, не совсем мозг. Но если я откуда-то из другой галактики-то получаю информацию, из других пространств получаю вот эти вот вопросы, получаю это все. Если я управляю своим мозгом, мозг моим телом, ну, получается, что я – это не тело, что я – это не мозг, я что-то большее. И вот тут тогда мы вваливаемся в интересный очень пласт наших рассуждений, а кто я? Ну, ладненько. Алексей, давай сейчас позадаем вопросы, чтобы уже не утомлять наших радиослушателей, зрителей, тем более, что здесь вопросы есть, я смотрю, уточняющие тему, которая была заявлена в описании к нашему вот этому эфиру. Включаемся. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Как увеличить возможности мозга человека». Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первый вопрос задает Екатерина Марфина. Здравствуйте. Как уходить от навязанных установок, установок в контексте того, что нам в детстве родственники навязали. Например, не ходи без шапки, заболеешь. Ну, первое, для того, чтобы ты сам принимаешь решение для себя. Вот если первое, что шапка или что-то еще, это уже тебе сказали, что ты ходишь. На самом деле, адаптация человека, если он там был закаленный или еще что-то, сам для себя принимает решение. Вторая, переключиться. То есть шапка это не является, то есть это уже является триггером. То есть человеку просто надоело, что ему одно и то же говорят. А от триггера мы переключаемся. То есть, да, ну хорошо, мы взяли шапку, но всегда можно взять подмышку. Был у меня очень хороший такой в институте однокурсник, он просто, ему все время там такая еврейская семейка, и он все время что-то давали. Он завязывал все на поясе за собой, у него такой был, как мешочек. Вот он не хотел там эти шарфики, мамины варежки на резиночках, да, взрослый мальчик, но вот есть такая гиперопека. Он просто перевязывал это все на пояс и как бы приходил, одевал это все в подъезде. Мы для себя, чтобы переключить внимание, должны понять, мне, я создаю себе комфорт. Вот я, вот хорошо Алексей сказал, я личность, да, то есть я сам с собой поговорю, да, с умным человеком. Да, я понимаю, мне комфортно, да, для меня шапка это целый там головняк, потому что я на нее отвлекаюсь, я постоянно там дереблю, или там что-то вспотело, не так легко. Вот это целое, зачем мне вот, вот это вот отнимание моего времени? А он мне не нужно, да, то есть я избавляюсь от шапки, да, то есть, ну, ну хорошо, там, ну, спрячь за батареей, там, перед выходом из квартиры, ну, найди место, там, повесь пакет на ручку, да, ну, то есть выходы всегда есть, но для мозга нужно понимать, что вам на самом деле вы не пользуетесь не тем, что вы заболели, а то, что вы не болеете без шапки, то есть, когда вы вышли, для вас, вам нужно понимать две вещи, вы вышли и вы не заболели, значит, вы тогда работаете и верите в себя и в свой мозг. А если вы вышли без шапки и заболели, вот здесь вопрос, стоит ли вам вообще от шапки избавляться, потому что это уже причина другая, то есть соматически вы уже записали программу болезни для себя. То есть на самом деле зачем нам принимать, у нас очень много в последнее время выдается посылов с негативом. Да, там поедешь, там, да, будь аккуратнее. В чем быть аккуратнее? Мы и так находимся, посмотрите на эти электрические поезда, скоростя вообще бешеные. Ну, представьте себе, там, да, вот, вот в мозг себе вбейте, вот представьте себе, что мы бы сейчас передвигались на каретах, да, в которых упряжь 500 лошадей, 300, 210. Ну, давайте подумаем об улице, да, вот у вас колесница, и вам надо доехать с точки А, там, да, там, Алексей, к примеру, на семинар, да, у него там 300 лошадей. Вы их просто в голове можете уложить? Вот давайте попробуем поиграть в игру. 300 лошадей у вас не под капотом, а 300 лошадей у вас в упряжке. Вот сколько вы их в ряд можете поставить в голове? Вот вы видите, как упражнение сделать для своей головы? Как избавиться? Нужна мне шапка или не нужно? Да если я понимаю своим мозгом, что мне комфортно, значит это мне комфортно. А теперь поставьте 300 лошадей в голове, пожалуйста. Вот только будьте честными, кто-то напишите, хотя бы вы до 50 дойдете. Я 3 недели гонял мозг, чтобы уложить 200 лошадей себе, именно что я мог посчитать. То есть я каждой лошади там цеплял, грубо говоря, там белую или красную ниточку. Именно в голове. Это такое серьезное упражнение. Еле-еле. Это с упражнениями ежедневными. Но если вы честными будете, вот напишите, кто хотя бы себе увидел табун этих лошадей, хотя бы 50. Вы вживую, если будете 50, вы дальше 50 их не увидите. У нас так мозг устроен. А уложить их 200, представляете, вот в рядочке там. Я их там каким только цветами не раскрашивал. У меня и пеги были, и в яблоках, и рыжие, и потом на буденовцев, на арабских скакунов делил. Уже невозможно их построить. Вот, но мозг включился. Попробуйте вот себе, представьте. Получается? Хотя бы 50 уложить. А теперь представьте, что вы эту колесницу увидели, несущуюся по дороге. Как вам? Ну, вы знаете, то есть вы начали, а потом она куда-то еще и проехала на скоростях бешеных, там, 100 километров, да, и вот эти вот лошади пронеслись. Шум, грохот, просто мозг может там такое написать, что не дай бог. Хорошо, поехали дальше. Есть еще там вопросы? Я думаю, что да, да, вопросы есть. Екатерина Марфина задает вопрос. Что такое аутотренинг? Как им правильно заниматься и в каких случаях? Еще раз, Алексей, если можно, у меня пропало. Да, что такое аутотренинг? А мы начали с самого простого как раз. Просто слово вот тренинг я не употреблю, потому что он был раньше в эфире. То есть первое, вообще надо научить, что мы занимаемся мозгом. Вообще приучить первое, да, что мы можем им заниматься. А вот тренинг, я сказал, вот мы начали читать там первые строчки, запоминать на слово больше или на два. А вот тренинг, да, это, допустим, первое, что мы можем еще сделать. Да, кстати, это хороший вопрос, потому что вот тренинг важен для нас, для всего, не только мозга, а физика тела. То есть мы можем заставить мышцы чувствовать себя лучше, комфортнее. То есть, задаем себе тон, к примеру, да, там руки каменеют. А это как медитация, то есть аутотренинг – это та же медитация, только с работой мозга и телом. Но для этого надо дойти, надо научиться. Мы сейчас как бы перескочили. Екатерина, конечно, хороший человек, задавая такие вопросы, но мы перескочили. Вначале мы в первом эфире мы учимся хотя бы начать разговаривать с мозгом. Да? Ищем цвета, ищем точки, ищем соприкосновения с нашим мозгом. А те, кто уже продвинуты, могут заниматься аутотренингом. А уже другие, да, там, телекинезом, телодвижением, фокусами, да, то есть иллюзией, создаванием, уже там придумками, да, креативным мышлением. Все идет пошагово. Вот для начала мы начали эфир, чтобы вообще понять, потому что мы не используем его не в целом, в большинстве случаев, даже на какие-то маленькие проценты мы их не хотим использовать. Нам по шаблону, дверь же, ну вы же не вырываете дверь с корнями, если подошли к машине, правильно? И не бьете его, не загоняете дверь вовнутрь, да, ногой. Да, то есть уже это записанные вещи, да, то есть, ну, а мозгу надо давать эти упражнения. Вот мы начали с того, что мы даем упражнения, а к аутотренингу мы придем, когда человек может уже работать собственным мозгом. Ну, Екатерина, конечно, закончила не один университет, она хороший вопрос задала. Спасибо ей за вопрос. Аутотренинг – это работа и мозга, и тела, и он очень полезен. Но для тех, кто не занимался никогда, лучше начать вот с этого малого. А потом мы уже будем давать установки. Давать установки мозгу на позитив, на здоровье. Тут уже аутотренинг – это уже такая серьезная, просветленная работа и для тела, и для всего. То есть аутотренинг помогает расширить память, быстро улучшить там, обучение языков, да, закрытыми глазами там, получать, слушать какие-нибудь подкасты, там, слушать славянское радио, одевать наушники, погружаться и расслабляться, да, то есть снимать с себя стресс. Аутотренинг очень полезен для снятия стресса, выхода из ситуации, то есть разрыва шаблона. То есть ты пришел, чтобы не лежать час, да, ты можешь 15 минут аутотренинга выйти, то есть сказать, дайте мне 15 минут тишины, не полчаса там и час, как привыкли там не ждать, а дайте 15 минут, я перезагружусь. Аутотренинг – перезагрузка. Но она правильная, мы попробуем, может быть, на каком-то эфире там показать, попробуем вместе пройти легкий аутотренинг там с телом, чтобы почувствовать, что такое мышцы, что такое мозг. Да, там увидеть что-то с закрытыми глазами. Вот Алексей уже видит красный, просто не говорит. Для него это тайна, он как партизан будет молчать, синий, все, как логика дает. А на самом деле красный. Да, то есть вот это как раз будет у нас аутотренингом, когда мы с собственной силой будем верить. Да, это вот Илья Муромец, аутотренинг. Да, то есть мы же помним, кто там лежал 30 лет, да, как он вдруг встал и побежал с мячом. Да, тут мы с гипсом разобрались с Алексеем, что нога в гипсе, уже мышц нет. А тут человек 30 лет на печи пролежал, поднялся, богатырь. А оказывается, да, вот это тренинг, то есть он закачал эти мышцы, да, то есть надо встать в все, поднялся, меч взял и пошел. Это вот это тренинг. Дальше, я думаю, ответил на вопрос Екатерины. Да, сначала он по хозяйству прибрался и в поле пошел пахать. С дубами разобрался, которыми все поле заросло за эти 30 лет. Вот, так что он не сразу мечом там ханул. Ну, да. По хозяйству сначала, да. Без этого никак. Есть идем еще? Дальше. Да, идем. Да, есть еще вопросы. Каролина задает вопрос. Здравствуйте, как перепрограммировать мозг человека, которого с детства лишили любви, из-за чего он стал иметь рабскую покорность и склонность искать авторитетов из-за неумения опираться на себя? Вот это очень правильный вопрос. Первое, вообще на самом деле мы должны понять, а хочет ли, как еще раз имя, Каролина, да? Да, да Каролина, да. Избавиться от этого рабской зависимости. Вот смотрите, что такое на самом деле рабская зависимость. И очень много, да, сегодня, ну так сложилось, да, сегодня в мире, везде, вот 20 век, 21 век отличается тем, что очень много подались, да, там, совершенно другим постулатам, финансам, времени, нелюбви, травмам и все остальное, да, то есть мы заявляем о травмах. Вот заметьте, сейчас очень такая тенденция, сейчас я быстро вернусь к теме Каролины, то есть мы заявляем о травмах, но мы их не лечим. То есть вот сейчас такая, да, мы приходим и называем диагноз, чтобы врач нас лечил. Да, точно сейчас модно очень психологу приходить там и рассказывать, что будет происходить, как вот у меня это травма. Каролина, она меняет себя каким образом? Вот как раз здесь я вот отренен, и первое занятие для того, чтобы расширить сознание. То есть для любви, чтобы вас любили, те, кто вас гнетали, вы сами-то хотите любить, это первый вопрос. Вторая, да, то есть научиться разработать это чувство. А любовь – это такая же часть мозга, сердца и нейронных сетей. Здесь тоже есть нейронная сеть в сердце, да, и тоже есть мозг, доказано уже давно. Вот это надо раскачивать. То есть, если вы будете теплить обиду, вот именно раскачивать, вот то, что вы сейчас сказали, это вы до сих пор еще раскачиваете эту обиду. Неужели нет ни одного близкого окружения человека, которому готовы просто безвозмездно начать дарить любовь? Для этого вы вырабатываете эндорфин. Вот это вот тренинг. Я не хочу ничего взамен, я хочу сама полюбить. Вот вы начнете любить, да, то есть вот то, что запустили, я сказал такую фразу, запустили себе, то получите обратно. У вас есть жизненный опыт, Каролина, и вас на самом деле уже прессанули, не любили, прессовали, наверное, физика, там, насилие, еще что-то. Я сейчас не вдаюсь в подробности. Но у вас уже взрослая жизнь. Сколько интересно вам там лет? Но по вопросу, там, за 26 должно было перевалить, 27. То есть тогда, да, махните, тогда уже взять ответственность за себя. Вы уже 27 имеете право на собственную любовь. А это раскачивание мозга. Это те первые упражнения, о которых мы говорили. Видеть, слышать, а самое дело раскачивать. Раскачивая эндорфины, раскачивая мозг, вы раскачаете эндорфин, гормон счастья, позитив. То есть вот то, что было в памяти, останется опытом для вас. А вот новый опыт, он уже будет записывать позитивные моменты и сможет подавать серотонин, то есть гормон счастья. Да, то есть раскроется женственность, то есть вы не будете зажаты. То есть вы сейчас, как бы вы ни хотели, если вы задали этот вопрос, вы обороняетесь от мира. А вам надо еще принять, в нем тоже есть позитивные стороны. Мозг 90% занял то, что вас не любили, и вы находились под прессингом. Вот, поняли, да? Но вот эта часть, которая осталась, вот мы ее раскачаем, и мы, понимаете, да, мы сдвинем эти 90%. Первое, что нужно, да, это попробуйте, найдите в окружении, не поверишь, что, ну, пусть подруга, может быть, тетя, да, ну кто-то должен находиться, который хоть какую-то симпатию у вас вызывает. Не получается симпатии, вот здесь, конечно, посложнее. Тогда надо научиться, начинаем с природы, да, то есть пишем сочинение про листочек, потом про деревце. То есть мы вкладываем в свой мозг позитивчик. Напишите сказку о листочке. Вот о кленовый листочек. Вышли, увидели кленовые деревца, напишите о нем сказку. Да, вот в сказках мудрости, да, там еще попробуйте передать свои чувства. Пусть листочек, вот он упал осенью, это та, то, что вот его сбросило деревце, обидело и все остальное. Попробуйте разыграть, да, но весной-то это деревце расцветает. Давайте попробуем, что вы расцветете. Весна вот не за горами, осталось пару месяцев, и начнется весна в вашей жизни. Давайте в весну найдем, кому вы подарите любовь. Не просите ее взамен, не надо. Не надо, чтобы вас хвалили за ваши чувства. Вы раскачиваете дофамин и серотонин. Вот это важно для вас. Мозгу это упражнение, опять же, да, видеть и слышать, концентрироваться. Не гонять боль, которая есть, а сконцентрироваться на позитиве. Предмет, ну, лучше, конечно, живого человека. Но если нет таких, бывает такое. У меня было в практике, что вообще, как бы, люди не хотели доверяться, да, то есть настолько было там глубокое, 30 лет человека, 32 года человек находился под насилием, да, такой опыт у меня есть. Да, нам приходилось начинать, как бы, да, то есть извините, начинали любить мух. Ну, хотя бы увидеть хоть что-то позитивное. А потом уже перешли. Долгий путь. Но я думаю, что вы сможете. Давайте попробуем. Найдем кому-то передать любовь. Это дар. Мозг как дар это расценивает. Любовь это одаренный человек. Он может подарить и не просить взамен. Это очень важно для вас. Не надо ждать ответной реакции. Потому что если вас обидят, это еще запишет вам пласт такой, что вас опять обидели и сели. Вначале отдаем. Раскачали дофамин, раскачали серотонин, начинаем жить по-новому. Дальше, я думаю, мы будем еще в эфире, я на ваши вопросы поотвечаю. Сделайте месяц упражнения. Зубная паста, зубные щетки, предметы, а лучше человек, которого вы любите, и разучите фокусы Акопяна. Давайте вам два фокуса. Обязательно с предметами и один карточный. То есть что-то там в виде волшебной палочки. Ну и посмотрим на ваши реакции. То есть пусть заполнится мозг позитивом. Я ответил. Идем далее. Оксана задает вопрос. Как влияют аффирмации, звуковые волны и сублиминалы на человека, на мозг? Действительно ли могут помочь? Хороший вопрос. Вот мне нравится, это вот начитались там. Обязательно надо бросить интересные слова. Вы говорите, Алексей, у меня там, понимаете, коучи интересные слова. Вот, слушайте, какие. Давайте простым языком. Значит, аффирмация. Да, я не про аффирмацию, мы сейчас начнем самое. Про мальчика с пальчика, который входил лошади в ухо, потому что она была глухая и не слышала, да, своего, а в ухе она начинала говорить. Вот чтобы музыка и звуки влияли, есть куча научных трудов, даже Массачусетский университет тоже разрабатывал по поводу там влияния звука и все остальное. Но чтобы этим пользоваться, надо понять, какой слух у человека, на что он реагирует, да. То есть, если, грубо говоря, да, там, я примерно вам сейчас попытаюсь простым языком объяснить. У вас стояла там маленькая электроника с динамиком 5 РГД, там 5 ваттным, да, то есть без частот, который выдавал там больше, не больше 18 тысяч герц, то ваше ухо, да, даже если вы начнете со звуками работать, оно не привыкшее. Вот мы как раз, вопрос, он, конечно, классный, но опять вернемся к лекции, которая была час назад. Пока у вас не раскачан мозг и не раскачаны слуховые вещи, то есть, ну, отличить полтона, ноту и все остальное, ваш мозг не в силу. Если вы не занимались музыкой, не прописывали октавы, да, она влияет, но вопрос, как она может на вас повлиять? Если вы находились в стрессе, да, и сосед снизу, к примеру, да, там на первом этаже, вы жили на втором, там все время включал, грубо говоря, там какой-нибудь хард-рок, да, там, или звуки му, да, или там неправильно, и у вас это записано на подсознание, и я бы вообще не включал бы музыку на аффирмацию, честно. А медитативные музыки, то есть если вы не знакомы с медитациями, не знакомы там с программами йога, но на вас как это может повлиять, да, то есть, ну, что-то там где-то какая-то там, как я говорю, да, то есть, вам нравится армянский дудук, да, как-то нравится, да, потому что есть несколько произведений, там, да, «Одинокие пастухи» в исполнении, там, Эннио Морриконе, еще кого-то, да, и давайте сейчас мы дадим 5-летнему человеку послушать, ну, он никогда этого не слышал, для него это будет какое-то дудение непонятно кого, да, то есть, если сейчас все идет на средних и на низких частотах удара пульса 120 минут, а Эннио Морриконе писал длинное произведение, да, серьезное. Ну, какая аффирмация? То есть, если вы на самом деле музыкант и понимаете в этом, тогда да, влияет. А если надо подобрать, что будет влиять, и на что вы хотите повлиять? На позитив или это сублимация? То есть, я из-за того, что я целый день слушаю шум проходящего поезда, да, там, стою на стрелке, и тут я пришел в медитацию. Поверьте, ну, давайте уйдем от этой наивности. Но представьте себе человека, работающего на ЖД вокзале, или постоянно находящегося шума, или офис его кабинета находится, да, там возле трассы, да, и у него не стеклопакеты, а простое окно. Да, то есть этот шум, он уже записан на подсознание. И когда вы пришли там к медитативной музыке, ну, дайте ему полгода, год, чтобы он начал адаптироваться. Мозгу нужна адаптация. Вот если вы раскачали мозг, и он у вас адаптируется за 2 минуты, да, работает. А если это, то есть мы сейчас возьмем шахтера, человека с поезда, проводницу и дадим им там медитацию, Ну, поверьте, давайте даже не будем экспериментировать. Ну, человек скажет, да, посидел, да, было хорошо. Максимум уснет или захрапит. То есть, а еще самое главное, подбородок упадет, то есть плечевые суставы, потому что мозг ничего не понял, что-то давит. И там же нет этих 120 ударов. Ну, как-то так. Я надеюсь, я ответил. Если хотите, добавляйте свои вопросы. Но я простым языком, потому что в эфире могут понимающие люди с сублимацией, аффирмацией. А мы объясняемся простым языком. Пожалуйста. С кем ты сейчас разговаривал вообще? Я вот вообще ничего не понял. Вот это аффирмация. Нет, это не к тебе. Это я просто как вспомнил. Папа, с кем ты сейчас разговаривал? Помнишь, да? Да, это на море. Да. Есть такой ребенок, да, аутиста привозят на море, он так, папа говорит, смотри, сынок, это море, он где? Ну вот это море, смотри, он где? Ну вот море, где? Он его раз в море, головой туда, что это было, море, где? Да, то есть, когда мы хотим, надо же развиваться. Хорошо, есть там, если я не ответил неправильно или не понравился мой ответ, давайте я его раскрою более... Пусть напишут более, там, более как бы еще по-простому или посерьезнее. Уже со словами аффирмация, сублимация. Назовем это литературной нецензурой, такой приятный. Да. Но... Есть, конечно. Там. Давай, Алексей, следующий вопросик. Следующий вопрос задает Екатерина Марфина. В каких случаях мозг нас обманывает и работает против нас? А много факторов является для обмана мозга. Иногда адреналин подскакивает, да, то есть мозг замирает. Да, у нас есть понятие, когда мозг отказывается воспринимать информацию. Да, то есть быстрый, резкий стресс, неплавно раскачанный переход к мозгу, а именно разрыв шаблонов, да, находящийся на, еще и на гормональном уровне. И, как правило, когда у человека... Ну, назовем слабая нервная система. Что такое? Вот, кстати, мы все время говорим о мозге, а все время забываем про нервную систему, да, то есть так, простым языком. Есть такое понятие, человек всегда был раскачан не на эмоциональном уровне, а нервная система подвижная такая, да, то есть он быстро реагирует, быстрые реакции, да, там и все остальное. Этот человек отреагирует очень классно, и мозг как раз обманывать не будет. Он, да, то есть, хорошо, приведем такой пример. Проводил это Массачусетский университет, когда в метро там человек делал вид, что он падает без сознания. Да, реакция толпы. То есть тот, кто быстрый там, и независимый, и четко рассказывал, быстро подходил и начинал помогать человеку. Все остальные, да, реакция какая? Реакция толпы, поможет кто-то, но не я. То есть тут же куча народу, пусть тот отвечает. Да, то есть вот как раз об этом говорит о том, что мозг как раз ведет обман. Да, вот этот вот нейронной сети больше, это как раз мы всегда индивидуальные личности. Да, мы подключены ко всей системе, мы подключены к космосу. Но вопрос в том, что в моменте стресса, да, то есть мозг отключает, это обман. То есть на самом деле мы заточены даже не на помощь, но на реакцию. То есть мы даем реакцию. А когда не дает реакцию, человек уходит в сторону. Он не реагирует. Он говорит, я пошел дальше, там кто-нибудь обязательно разберется. Да, точно так же, вот, допустим, да, самый простой пример, то есть как в большинстве случаев, давайте возьмем вот недавний каток, то есть когда ты находишься рядом, ты падаешь, тебе обязательно надо за кого-то схватиться, нифига. То есть вот мой мозг привык с самостоятельным решением, я упал, и я никого не схватил, то есть я падал один. Я понимал последствия, но мой мозг уже все обыграл в голове. Да, то есть быстрая реакция, никого не тронуть, никого не задавить, не сделать никому-то больно, а остаться в одиночестве. Это как раз реакция, когда мозг с тобой трезвый, он с тобой работает. А вот обман мозга, что я могу схватиться, представим себе, что я схватился там, ну, к примеру, там, за молодого человека, да, который первый день стоит на коньках. Да, то есть, да, я нанес ему травму, естественно, он меня никогда не удержит, потому что первый день стоит на коньках. Это обман мозга. То есть мы якобы хватаемся за воздух, да, то есть ищем соломинку. Это обман. Ну, реально. То есть. И мозг как обманывает нас в стрессовых ситуациях. То есть если организм больше подвержен стрессу, подвержен депрессии, то есть он больше обманывается. Потому что мы ищем причину, как бы, чтобы он нас обманул. Потому что мы не готовы, да, то есть адекватно принять там решение. А, то есть я обманываю того, кто не хочет принимать четко за себя ответственность и решение. Это тоже обман. Мозг вам перекладывает ответственность. Мозг говорит, да, я тебя тоже обманул, я с тобой поиграю в игры. Ответил на вопрос, надеюсь? Да, здесь как раз вот предыдущий вопрос был от Каролины. Вот здесь как раз мозг обманывает. В состоянии маленького ребенка, маленькой девочки, которую недолюбили. Ну, не предыдущий, да, это который был еще. Это как раз вот сохранилось. И мозг продолжает. Вот из этого состояния никак выйти не получается. А уже пора бы выйти. И вы как-то правильно сказал, пора не просто требовать, дайте мне любовь, дайте, а нате, пора уже, я уже ответственный человек, я уже взрослый человек. А да. Мозг скорее говорит, нет, маленький, тебя недолюбили, тебя требуй, дальше. Вот это беда такая, да, у нас есть такое. Да, мы начинаем сами для себя, то есть мы выбираем, что нам дал мозг. Дал первое. Это самостоятельность и принятие решений. Ну, то есть совершенно серьезно. А второе – ответственность за себя. Вот мы научились принимать. То есть если ты уже перешел пубертатный период, ты можешь брать за себя ответственность. Да? То есть первым мы начинаем говорить с мозгом, я хочу ответственность за себя. И действие мы понимаем. Да? То есть нет человека, который не ошибается, нет человека, который не косячит. Нет человека, который просто идеально прошел. Если вы такого приведете, я готов его поцеловать на крах в любой точке планеты. Понимаете? Нет такого человека. Мы всегда ошибаемся и все остальное. Но вопрос в том, что человек, который не берет вот эту вот ответственность за себя, говорит, меня недолюбили, все, вот, я болен. Он заявляет о болезни, он не заявляет о лечении. Он говорит, я готов, да, научиться любить. Вот, эта фраза очень тяжелая. Да? Я хочу научиться любить. И ты учишься. Когда у тебя раскачаны дофамин, серотонин, понимание. Вот почему мы начинаем с листочка, с муравья, с пуговки. То есть вот эта детализация, да, то есть мы учимся концентрации и начинаем видеть в этом прекрасное, да. То есть красивое это же тоже как бы относительное, да, там для кого-то там, да, Синди Крофорд красивая, для кого-то, понимаете, там, или там, да, Кардашьян. Ну, к примеру говорю. Это там, или, а мы раскачиваем. Мы начинаем видеть красивое, мы можем объяснить. Когда человек может объяснить красивое, приятное чувство, он может любить. Не может объяснить, ну, он говорит просто быстрые слова. Люблю, что ты любишь? Это как, опять же, вот, про любовь, да, то есть, любишь рыбу или ты любишь убивать эту рыбу, да, то есть, ну, давай определимся с понятием любовь, да, то есть, ты поймал или что там, я люблю кабана, то есть, ты за ним охотишься или тебе мясо кабана должны принести, то есть, где-то вырасти кабанчик, конечно, ты не хочешь марать ручки, это уже другое, это уже маленький обман себя самого, да, а если ты уже охотник, тогда уже возьми кабана, сделай ритуал, да, скажи, что ты там выращен на этой земле для того, чтобы давать нам мясо, да, то есть, ну, и уже, ну, и хотя бы с любовью к этому, не к кабану, а уже к мясу, то есть, поглощать мясо – это любовь. Это не любовь, а да, потребности. Это другая совершенно ситуация. Ну, есть и люди, которые кабанчиков дома выращивают, домашних собачек, кошек. Нормально все хорошо. Они про другую любовь. Я хотел еще дополнить, когда обманывает мозг. Очень часто обманывают людей, которые как роботы в одном направлении все время живут, одну и ту же работу выполняют. Работают. Робят. Одно и то же. И у них все заточено. И когда вот такой простой пример, они выходят с работы, они очень быстро сгорают на пенсии. Потому что все, работа закончила, дела больше нет, жизни другой не представляют, как звери, которые жили где-то в зоопарке, а потом их решили выпустить, ну, жалились над ними, выпустили в природу. А он не представляет себе без этой клетки жизни, он не представляет без этого утреннего мяса, вечернего мяса или там что-то еще. Ну и все, и как жить? Он приходит к людям, а те, зверюга пришел, там медведь, бабах и застрелили. Вот. Или как вот такой старый яролаж, когда там футболиста награждают, а вратаря, а он там прекрасно брал мячи, берет мяч и ногой, бац, его убивает в поле, опять хватает, бац, ему кубок вручают, а он в виде мяча такой шарообразный, кубок красивый, он ха-ха-ха, и вдруг там это кубок у него из рук выскакивает, он его хватает внизу, все аплодируют, он слышит аплодисменты и подбрасывает его и ногой, я раз по нему. Привычка вторая натура. Вот когда обманывает, мы начинаем действовать не так, как должны действовать, а так, как заточен наш мозг. Вот те же самые дорожные ситуации нас подлавливают на этом, нас мошенники на этом подлавливают, что вот нужно именно так отреагировать. Если тебе позвонили, сказали, твой родственник в опасности, там сбил кого-то, нужно срочно 1 000 000 рублей, иначе его посадят на 20 лет. Все, у вас установка вот эта, которую с детства заложили про дядю милиционера плохого, про плохого прокурора, там судью и так далее. И все, вы не задаете контрольных вопросов, о которых даже могли договориться заранее. А если вдруг позвонит мошенник, я спрошу, если он ответит, ну, не так, значит, это мошенник, да, даже если голос будет похож, или там попытаться перезвонить, или что-то еще, вы не делаете их действий элементарных, простых, вы сразу бежите за сберкнижкой, за карточкой, и там, и достаете из чулка деньги, и бежите этим мерзавцам отдавать. Вот как работает мозг, вот как обманывает. Вы не видите того, что присутствует в природе, потому что вы на это не заточены. Человек, который мыслит разнообразно, вы в поле видите, он видит поле, он видит цветы, бабочек, он видит облака и все. А какой-нибудь зауженный там человек, он видит только там какой-то один цветочек или вообще ничего не видит. Да? И говорит, а что, что-то было, да, у нас? Ну, говорит, да, мы по полю гуляли, я видел там вот это, птица летала красиво, это что, и птица была, да? Вот из этой же серии. Так что мозг обманывает нас, потому что мы загрузили его вот в это вот узкое, как лошадью так вот шоры повесили, а что вот там, мы не видим. Мы не видим, мы сами приняли эти шоры, мы сами живем в этих шорах, а потом страдаем от того, что болеем, потому что мир интересней, у него больше всего, а давление больше, а мы не понимаем. Так что вот разносторонний, вот наш эфир сегодня как раз разносторонний подход к своему мозгу, к себе самому. Вот правильно сказали про шоры, Алексей, хочу добавить, да, не зря же лошадь, да, которая заставляет бежать по кругу, да, то есть и бежать за определенной скачкой, ставит шоры, да, для того, чтобы она не видела, да, выкладывалась на полную катушку, да, то есть к этому приучают, то есть поставить. Но опять же, да, одев даже шоры, лошадь раскачивает, она не может пробежать первый круг, только начав пробежать с хорошим временем. То есть она начинает привыкать, да, там, где цепляется копыта, где за что. Поэтому очень важно, да, то есть скачки проводятся иногда на одном и том же, на одном же и том же круге, да, постоянно, и вот уже лошадь, да, начинает показывать результаты, даже с шорами. Да, правильно, но человеку проще с шорами. Мы, да, мы как бы добавим, что любому человеку, одев шоры, проще. Потому что, да, он, правда, выходит на пенсию. Есть люди, которые на заводе производят, ну, сложные там процессоры, там микроплаты и все остальное. Да, выгорание. Но уже сегодня 21 век, они могут себе помогать сами. То есть это на самом деле так, и жизнь не заканчивается, если заканчивается работа или находится там пенсия. А здесь как раз наоборот, что у человека больше возможностей. А вот как раз открыть эти шторы, да, мы, шоры, мы как раз и понимаем с вами, да, то есть мы даем вот эти маленькие установочки по минутке, по две, по три, по пять в день заставлять себя развиваться, двигаться, и будет классненько, шикарненько, да, и входить в поле. Давайте следующий вопрос. Идем далее. Следующий вопрос задает Дима Ков. Знаком ли сказитель с школой фитнеса мозга от Владимира Лукашенко? Так, ну хорошо. Скажу, что вот так я сильно не углублялся. Есть разные методики везде. Да? Я больше, назовем так, по классике и смотрел других, не будем называть фамилии, с кем мне там приходилось. Во-вторых, 30 лет практикую и занимаюсь, уже есть как бы свои методики и наработки. Но там тоже все основано на аутотренинге и поставлю, насколько я помню, там не разы больше шаблонов, а больше таких стрессовых ситуаций для того, чтобы качнуть. Я могу ошибаться, могут написать там, но сегодня на данном этапе ты выбираешь для себя оптимально. Подходит вам школа Лукашенко, развитие мозга? Если там есть на что там опереться, есть как бы результаты, пожалуйста, опирайтесь на это. Здесь не говорится, я же не аксиома. И мы здесь рассказываем, что это с ним надо работать. А какую школу вы себе выбрали для себя, там нравится или не нравится, ну попробуйте, может быть, еще что-то получится. Если такие будут вопросы, мы можем целую тему посвятить, кто с кем, с какой школой сталкивался. Я поднатаскаюсь, если что-то где-то подчитаю, посмотрю, дам как бы такое объективное мнение. Еще раз, да, мы здесь говорим о том, с чего начать. А какую вы школу дальше там раскачать, понимаете? Может, вы пойдете в школу Карпова и будете заниматься шахматами, да, или Каспарова, или будете изучать Капабланку, понимаете, или будете учиться Алехину, да. А Алехин раскачал свой мозг, он играл вслепую на 33 досках. Извините, на минуточку, вслепую на 33 досках. Да, в шахматы. То есть едва если, представляете, помнить доску, помнить шо, ход на 30 досках. Это раскачанная не память. Это в шахматы играть. То есть это доходить до 50 ходов. То есть 64 клетки. Умножьте работу мозга. Я бы эту школу бы лучше открывал бы в каждой школе для того, чтобы больше было бы расширение мозга, памяти и всего остального. Не могу. Я вот пытаюсь сейчас, вот я не ушел от темы. Я вопрос услышал. Я пытаюсь вспомнить, что я там читал и когда это было и что там еще было. Напомните, на чем он ориентируется. Может быть, отвечу больше подробностей. Я так вспоминаю, что-то я видел. Но если бы было что-то такое вау, я бы это запомнил, поверьте. Если вопрос был знаком-незнаком, ты, в общем-то, да, что где-то слышал, значит, как-то касался, а вот глубоко, видимо, не погружался. Я прорабатывал. Там я, наверное, где-то увидел что-то, ну, может быть, ну, не зашло. Наверное, не зашло мне. Виноват, каюсь. Не зашло. Идем далее. Оксана задает вопрос. Расскажите подробнее, если можно, как правильно тренировать мозг. Правильно начинать с малого. Самое правильное – посмотреть нагрузки, потому что как и мозг устает, как и тело, мы все устаем. Надо научиться потихонечку, по-маленькому, минуты две. Правильно – это проверить свою память, зрительность. Да? То есть, во-первых, очень много, да, допустим, к примеру, да, у человека сильная близорукость, там, минус 4, минус 6, да, там, вчитываться, сидеть – это на глаза нагрузка. То есть мозг будет концентрироваться на боли, перегрузка. Да, первое, сделайте себе диагностику. Чтобы начать копать мозг, посмотрите, да, какие у вас плюсы, какие минусы. То есть, а, вы активны, б, вы больше пассивны, вы много читаете, но память не работает, или еще что-то. Дальше. Упражнения для слуха, концентрации, визуализации. Вот я показал вам там картинки синие-красные. Да? Вторая ситуация для моторики рук, то есть как мозг реагирует. Потому что взять даже там шар или мандарин, да, попробовать почистить одной рукой мандарин. То есть, да, то есть жонглирование, то есть надо посмотреть, что, на что вам нужен акцент, куда вы будете качать. Допустим, у вас да, там, медлительное тело. То есть мы мозг раскачиваем для того, чтобы, да, упражнения связаны были с мозгом, с вашим телом. Понимаете, да? И у вас плохое зрение. Значит, мы раскачиваем, чтобы зрение отдыхало. Да? То есть мы разгружаем мозг, задаем какие-то вещи, но продолжаем там читать. Да? То есть концентрируемся на других вещах. А у нас там плохо со слухом. То есть мы не напрягаем уже мозг. Раскачиваем мозг, он уже потихонечку, да, то есть ослабляет, но дает возможность уху слышать лучше. То есть вот это, как правильно, да, то есть мы начинаем с малого. Цвет, концентрация, вот вы поняли, что вы смогли сконцентрироваться, то есть вам стало легче вставать, вы начинаете, потом приходим к аутотренингу, то есть мы можем контролировать тело, то есть мозг контролирует тело, значит вы контролируете, в кавычках, контролируете свой мозг и все остальное, то есть разговариваете, можете ли вы там чувствовать тело там, что оно классно, там, надулось, там, вы сильный, да, то есть это, вот это прокачка, потихонечку, но не, то есть сели и начали только заниматься мозгом, далеко не зайдете. Нагрузка математическая, шахматная и обязательно что-нибудь связанное с искусством, то есть это тоже очень важно, цветовые гаммы, то есть хотя бы не рисуйте там, сейчас это очень арт-терапия, она везде, да, это классно, не обесцениваю, но научиться надо видеть цвета, то есть начать понять, там, анализировать, заходит вам или нет, пастельные тона ваши или яркие, понимаете. То есть это нужно вот раскачивать, постоянно нагружать во всех областях. Зрение, слух, читать стихи. Начинайте рифмовать, и хотя бы если не получается рифмовать, читайте Маяковского, Дениса Давыдова. Очень сильные слова, очень увеличивает словарный запас. Во-вторых, в-третьих, динамика горла – это тоже работа на мозг. То есть даже, да, там, попробуйте там заучить четверостишие с первого раза. Тоже нагрузка на мозг. Начать вот с этого. Начинаете с этого, получается, уже дальше следующие шаги. Но я думаю, мы еще вернемся к этой теме. Она очень объемная. Тут двух часов в эфире не хватит. Это надо хотя бы раз там, в месяц возвращаться периодически. Потому что вы сейчас поделаете, скажете, у меня не получается. Вот когда вы задаете вопрос, я занимался, там, вот брал там зубную щетку, а у меня не получалось. Вот тогда мы вернемся, что не работает. А так это слишком глобально. Давайте дальше. А больше у нас вопросов нет, у нас вопросы закончились, вопросы все, поэтому я думаю, что нужно подводить какой-то итог нашей программе и идем к завершению. Алексей, вы или я? Кто с итогом? Ну, я могу подвести итог со своей точки зрения, что сегодня Владимир очень хорошо продемонстрировал о том, что мозг – это такой же орган, ну, не так в кавычках, такой же орган, даже существующий по тем же основным законам, как и любой орган, любая ткань, любая клетка, там, мышца и так далее. Если есть нагрузка, и эта нагрузка разнообразная, то тогда тело здоровое. Вот вы-то так подвигаетесь, то так подвигаетесь, вот эта мышца работает, эта мышца работает. И мозг точно так же. Если разнообразная информация, значит, мозг постоянно действует, он постоянно развивается. А если это однотипная информация, где работает только вот это, а вот это все не работает, то вот это то, что не работает, оно со временем начинает уничтожаться. Там связи уничтожаются, разрываются, наступают какие-то забытии там и так далее. Но в конечном итоге есть функция самоуничтожения, как и вот в мире придумали самоуничтожение какой-то там боевой техники. Если ракета куда-то ушла не туда, то через какое-то время самоликвидация наступает, чтобы не навредить. Ну или там самолет, там, да, чтобы что-то не то сделать, тоже иногда как-то там принудительно что-то с ним делать, чтобы он там не врезался во что-то, не взорвался. То же самое здесь. Если человек теряет интерес к жизни, а интерес к жизни, когда он не получает новую информацию, это самое главное, если вас ничего не удивляет в этой жизни, то все, интереса к жизни нет, то начинает череда самоуничтожения, саморазрушения. Сначала это предупреждение такое, ну, где-то там недомогание легкие, потом посильнее, потом еще сильнее, потом хроника, ну, и потом проблемы. И поэтому вот сравните, когда маленький ребенок рождается, для него новое все. Вот интересно вообще все. Вот что ни появится, он все хватает, в рот тянет, исследует и так далее. Любой кубик для него – это вообще верх совершенства. Интересно. А человек, который уже в возрасте, вот он смотрит на эти облака, ну, уже видел. Другой смотрит, ну, как ты их видел? Они же все, другой цвет, смотри. Они по-другому плывут, с другой скоростью. Тут дракон, вчера там кошка была, тут еще что-то. Цвет другой, смотри. Вчера было такое глубокое синее, а сейчас такое бирюзовое небо. Да нет, все одинаково. Вот, кто проживет дольше? Кто будет в здравии жить? Тот, кто постоянно что-то для себя открывает, либо тот, который уже всего наелся. Да если наелся, все, вылезает из стола, то, что называется. Вот такая вот история. Поэтому мозг работает по тем же самым принципам. Если он не используется или используется однобоко, то он превращается в робота. Робот изнашивается, ну и на свалку. Ну, примерно такое вот, с моей стороны, подведение. Хорошо, дополню, спасибо. Алексей, вопрос в том, что да, все правильно, потому что, еще раз, самая суть какова, да, вначале давайте попробуем договориться с собственным мозгом, эти маленькие тесты проведем, что у нас он все-таки активный, может работать и воспринимать информацию. А потом мы перейдем уже к разным полушариям, почему левой рукой получается метать дротик, а правой нет. Это целый пласт. То есть за час, за полтора, то есть вот если там кто-то ожидал от эфира, что сейчас там выдам там прямо ай-яй-яй тут и все, все решения, задачи будут за минуту, такого не будет. Мы сейчас подходим к тому, что мы начинаем с собой увлекаться. Человек мыслящий, он посмотрел программу, начинает с собой увлекаться. Говорит, слушай, а я могу это? А я могу этот фокус разучить? Я могу сконцентрироваться? Я могу увидеть вот точку, открыв глаза? Потому что с просонья у большинства людей там глаза под лоб, там вообще туман, пелена в глаза, пока не умылся, холодной водой не обрился, вообще ничего не видит, цвета белого не видит. А мозг работает при любых обстоятельствах. Во сне это тоже другой пласт, да, то есть который, глубокие погружения сна, короткий сон, да, там не дают высыпаться, изменение режима. То есть мы начинаем с самого простого. А, мы задаем себе вопрос, он у нас там есть серое вещество, давай начнем с ним работать. Начали с малого, карандашики, цветная бумага, не получается визуально, Я показал, да, тактильно. Не получается тактильно, учим заученную фразу стихи, быстренько прорабатываемся. Не получается это, начинаем моторику, играть в фокусы, скачиваем, даем рекламу маяку Акопяну, начинаем пробовать делать фокусы, моторика. Не получается с этим, даем через физику тела, да, камушки под ноги положили, мозг все равно включается. Учимся, да, получилось вот там, подходит медитативная музыка, нет. Давайте запустим, если у вас мозг запустится через медитативную музыку, супер. Мы ждем вас нирване, там, встретимся в космосе, проблем нет. А можете запустить это там через визуализацию, анализируйте кино. Давайте вот создадим прям чат здесь же, прямо в программе, пишите, я посмотрел, я это понял так. Вот для всех там женщин, да, посмотрите наш король, да, и мы с вами обсудим, что вы увидели в фильме. Умный, интересный, психологический. И вот как раз про мозг, любовь и бесчувственность. Вот кто как увидит фильм? Давайте обсудим. Пожалуйста, да, там, не можете с фильмами обсуждать мои мультики. Если вы будете обсуждать книги. Пожалуйста. Ну, самое простое. Анализируйте, заставляйте их, пишите. Хотя бы 5 минут что-то записали в конце, да, там. Сегодня был кто-то, проанализировал, решил 2 задачи. Достаточно, я думаю. Спасибо. И закончим. Благодарю. Благодарю. И я также, в свою очередь, благодарю. Ну и по старой доброй традиции, заговорился немного, по старой доброй традиции у нас наши гости желают что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Ну, жить долго, счастливо, да, как вы говорите, всем добра, я поддерживаю это. А третье, да, ну, давайте больше. Может, вы зададите такой серьезный вопрос, чтобы поставить в тупик. Раскачайте мозг, что придется сидеть и заново заниматься, искать в физике новые ответы, знаете, в математике что-то. Здесь мы не ограничены, и мозг, как Вселенная, не ограничена. Развивайтесь и давайте познавать Вселенную, познавать себя, любить и на самом деле не раскачивать проблемы, а убирать их. Да, не качаться в прошлое плохое, а развивать позитивное и хорошее. Всем добра и спасибо. Да, благодарю. Очень добрые слова. На самом деле здесь очень просто. Человек. Хочешь изменить мир, начни с себя, а чтобы начать с себя, необходимо инструкцию изучить о себе. Вот когда вы хотите свою машину как-то тюнинговать, вам хотя бы надо понимать, что вы тюнингуете, да? Когда вы машину садитесь управлять, вам надо понимать, как ее управлять, надо правила дорожного движения знать, ну и так далее, и тому подобное. А человек к своему телу относится, к мозгу в частности, как к чему-то такому само собой разумеющемуся, где не надо никакой инструкции, не надо понимать маршруты, не надо понимать для чего и так далее. Но если вы к примитивной какой-то вещи, которая там через 5, через 10 лет окажется на свалке в ржавом состоянии, относитесь более уважительно, ну тогда кто вы? Ну задайте вопрос, кто вы тогда, если какая-то машина по сравнению с вами более для вас значима? А ведь все должно быть наоборот. Вы более значимы, чем машина, чем даже дом какой-то, чем какая-то вещь. Поэтому себя надо познавать. Познайте себя, и все в этом мире будет хорошо. Почему? Потому что мир создавался для того, чтобы вы в этом мире существовали. И вы создавались под тот мир, который есть. А раз так, вот эта связочка необходима в вашем понимании. Поймете, будете самым счастливым человеком. Быть добрым. Спасибо, Алексей. Это не важна машина, а кто за рулем. Давайте управлять собой, миром, и с добром, и с желанием, с любовью, и на самом деле расширять и узнавать. Еще столько всего интересного, поверьте. И чем больше вы откроете для своего мозга, тем больше вам станет интересно. Спасибо, извините, дополню. Благодарю всех участников нашего эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Как увеличить возможности мозга человека». Владимир Вороной был в гостях, вел эфир Алексей Орлов, Алексей Щербаков был за пультом.